Глава 7. Рипли открыла дверь своей комнаты и увидела за ней стоящего с торжественным видом Фолка. Он собирался постучать, но, увидев хозяйку, опустил руку. Великан явно плохо выспался, от него несло перегаром и кислым потом. «Что, стучишь, Фолк?» — спросила Рипли. «Еще немного, и ты бы меня не застал. Я собиралась идти завтракать». Сарказм в ее голосе не очень-то помог ему собраться с мыслями. Он слегка покраснел. «Да, конечно. Я только хотел немного поговорить с вами об экспедиции. Я хочу ехать». Удивленная, Рипли слегка отступила назад. Фолк, очевидно, воспринял это как приглашение. Он перешагнул через порог. Некоторое время он смотрел в пол. Рипли оглядела его с ног до головы. Днем раньше, когда она в первый раз увидела его, Фолк разговаривал сидя, и Рипли не могла оценить его физических возможностей. Он был, по крайней мере, под 2 метра ростом и не менее 100 килограммов весом. Длинноногий, с внушительной по объему грудью. Зачесанные назад светлые волосы, перехваченные жгутом, свисали в виде конского хвоста, усы были чуть темнее. Смущение как-то не очень шло к его лицу, явно не созданному для подобных эмоций. Однако края его губ дергались, и густые брови плотно сдвинулись. «Мы же не собираемся платить вам деньги», — наконец нашлась Рипли. Его лицо нисколько не изменилось. «Да и не надо, вам ведь просто нужна помощь, не так ли? И извините меня, я хочу ехать». Рипли поморщилась. Но это уже был не тот остряк, который вчера громко потешался над восставшими пиратами. Он считал, что видение — это не так уж плохо, и легко относился к ним. Они скорее вызывали опасения у его подруги, которая настаивала, чтобы Фолк обратился к врачам, но он говорил, что это пустая трата времени. «Почему вы хотите лететь?» — спросила Рипли. Фолк вздохнул и поднял голову, но в глаза девушки так и не взглянул. «Военный канал», — сказал он, остановив взгляд где-то на потолке. «Вы знаете, как они вчера облажались?» «Я видела это. А я играл в карты в баре. Игра в самом разгаре. Только я собирался раскрыть карты и побить все ставки». Казалось, Фолк не дышал в течение нескольких секунд наступившей паузы. Рипли ждала. Марла оказалась в числе погибших солдат. Она предупреждала, что какое-то время ее не будет. Говорила, что это обычное учение. В общем, чтобы я не беспокоился. Фолк, наконец, поймал взгляд Рипли. Женщина заметила, что его глаза налились кровью. «Прошлой ночью один осел в капитанских погонах сказал мне, что это несчастный случай на корабле, а мне лучше всего помалкивать. Сукин сын сдуру пропустил трансляцию. Я слышал, как Марла кричала, когда ее убивали». Фолк вздохнул, вздрогнув всем телом. Все антипатии Рипли разом испарились. Очевидно, ему было сейчас очень плохо. «Извини», — сказала она, — «мне бы очень хотелось тебе помочь, если я хоть что-то могу для тебя сделать». «Я хочу ехать», — отрезал Фолк, — «я хочу убить их». В его голосе не чувствовалось ни гнева, ни отчаяния. Он звучал спокойно и как будто констатировал всем известные факты. Можно было подумать, что Фолк обсуждает с Рипли прогноз погоды. «Я любил ее». «Мы встречаемся завтра в 8 в частной военной школе, кабинет С», — сообщила Рипли. Он распрямился и кивнул с безучастным лицом. Рипли понимала, что значит потерять кого-то из близких, и знала, что ничем не может облегчить его участь. «Спасибо», — сказал Фолк, направляясь к двери. Уилкс наблюдал за генералом Питерсом, сканирующим информацию, полученную Лесли с файлов психиатров. Чтобы избежать проблем по защите секретности компьютерных систем, она предложила его вниманию только имена и показания тех, с кем они уже беседовали, а также Билли и Рипли. В целом насчитывалось 12 человек, 10 из которых согласились участвовать в рейде. «И вы утверждаете, капрал, что видения приблизительно одни и те же во всех этих случаях?» — спросил генерал, не глядя на Уилкса. «Да, сэр», — ответил тот, стоя по стойке смирно. Покои генерала напоминали дворец. Их разговор происходил в одной из самых красивых комнат, не имеющей себе равных на ключевой станции, теплой и хорошо освещенной. Стулья с подушечками были обтянуты синтетической кожей высшего качества, но Питерс не предлагал Уилксу сесть. Генерал не мог постичь больше, чем вмещало его воображение. Стоическое выражение лица и жесткий взгляд соответствовали лучшим стандартам военных плакатов. Он был толстоват и, похоже, давно забыл, что такое настоящее сражение. Уилкс уже имел удовольствие служить под началом подобных узколобых ослов, не способных понять хоть что-нибудь, чего они раньше не знали. Он явно напрасно тратил здесь время, но Рипли настаивала, чтобы он как можно скорее разобрался в своих отношениях с начальством. Что ж... «Все это, конечно, очень интересно», — произнес Питерс, поднимая глаза. «Но я боюсь, этого недостаточно, чтобы официально организовать рейд. Позже, я думаю, мы еще вернемся к этой теме». Тон его голоса означал, что дальше говорить на эту тему бессмысленно. «Есть здесь кто-нибудь еще, с кем я мог бы проконсультироваться по данному вопросу, сэр?» — поинтересовался Уилкс. «Простите, не понял». Уилкс поюжился. Вероятно, генерал еще не успел ознакомиться с его досье, что позволяло Уилксу выставлять себя в более выгодном свете. Это давало ему большую свободу в разговоре с военными, и он решительно заявил. «Я полагаю, сэр, что не только военные, но и правительство могло бы заинтересоваться этим проектом». Питерс уставился на Уилкса, выпучив глаза. «Вы начинаете грубить, капрал». «Нет, сэр». «Только не этому клоуну. Сказать ему что-нибудь резкое означает перечеркнуть все планы», — подумал Уилкс. «Да, некоторые гражданские лица у нас действительно обладают большой властью. Но когда речь заходит о военных операциях с использованием моего металла, то богом здесь являюсь все-таки я». Уилкс ничего не ответил, заняв выжидательную позицию. «Я читал ваше дело, капрал, и, судя по длинному списку приключений, вы умеете доставлять неприятности. А мне, знаете ли, вполне хватает своих собственных». Питерс отложил в сторону бумаги Уилкса и показал ему на дверь. Капрал понял, что шансов у него больше нет. Если бы ему захотелось когда-нибудь поцеловать осла, то сейчас для этого были все возможности, и он их уже полностью использовал. Самое неприятное, что он с самого начала знал, что попусту тратит время. По крайней мере, ему удалось сдержать себя в руках. Теперь оставалось лишь жевать сопли и улыбаться, ожидая, когда люди из службы военной полиции придут, чтобы вывести его отсюда. «Спасибо за участие, сэр!» Генерал что-то хрюкнул в ответ, не отрываясь от своих занятий. Он уже рассматривал какие-то другие бумаги. Уилксу кое-как удалось выйти, не вышибив дверь кабинета. Билли нашла Уилкса в четырех парусах. Он сидел за столиком злой и красный, уставившись в свой бокал. «Рипли просила передать, что она подойдет чуть позже, — сказала она и села. — Ну, как прошел разговор с генералом? — Как я и ожидал. Генерал, что его ослы. Им слишком долго промывали мозги, чтобы они могли меня понять. Он глотнул из бокала. — Проклятые солдафоны! Билли почувствовала, как внутри у нее что-то оборвалось. Результат встречи имел для нее огромное значение. Как ей теперь найти Эмми? Какие надежды теперь могут быть на то, что девочка останется жить? «Что с вами?» — спросила незаметно подошедшая сзади Рипли и уселась напротив. «Ну, как? Вы готовы к завтрашней встрече?» «Конечно, но нам придется лететь без корабля. Генерал считает нас сумасшедшими, да и неудивительно», — ответил Уилкс. У Билли опять ёкнуло сердце. «Похоже, наша песенка спета. Ну, разве что вы решитесь украсть корабль», — сказала она. «Я думала, ты никогда не попросишь его об этом», — улыбнулась Рипли. Уилкс ответил им улыбкой. «Я так и знал, черт побери! Я знал, что так будет!» «Ну, не мог же ты в самом деле надеяться, что старый, толстый генерал выкатит нам персональный межпланетный лайнер? Нам предстоит трудное испытание». «Ладно, придется опять заняться разбоем», — кивнул Уилкс. «Я уверена, что все пройдет отлично, хотя у нас и не всегда получалось, как мы хотели. Пора обсудить план «Б», который теперь станет планом «А». Мы силой возьмем то, что нам нужно». «Внимание!» Уилкс оживился и, подняв свой бокал, предложил тост. «За разбой!» Билли улыбнулась и кивнула. «Отлично!» Все выглядело так, как будто они уже не в первый раз занимаются подобным делом. С Божьей помощью они с Уилксом снова займутся угоном кораблей. Когда-то они уже угнали один корабль с Земли, другой с далекой военной базы. Точнее, они спаслись в его грузовом отсеке. Впечатляющий список. Просто чертовщина какая-то. Глава 8. Уилкс осмотрел собравшихся и многозначительно кивнул. Все они, кроме медика Джоунса и учителя Данстона, были опытные вояки. Заговорщики собрались в школе боевых искусств, чтобы всем вместе обсудить план дальнейших действий. Одни, разбившись на кучки, о чем-то оживленно спорили, другие молча ожидали начала собрания. Данстон с независимым видом прохаживался по залу. Он явно знал себе цену. Морские офицеры Брустер, Карвейс, Матеу, Аткакс и капитан Квади принимали участие в боях с чужими с самого начала их нашествия на Землю. Среди них выделялась худощавая женщина с выразительными чертами лица. Аткакс рассказала ей и Билли что-то смешное. Женщина смеялась, но глаза у нее оставались грустными. Анна Мотеу, единственная оставшаяся в живых из всех участников военной экспедиции на Землю. Все собрались чуть раньше назначенного времени. Один Фолк явился минута в минуту. Рипли первой его заметила и, не обращая внимания на сверхпунктуальность, обрадовалась его приходу. Уилкс увидел, как они поздоровались, и отметил про себя, что великан неважно выглядит. Он подумал, что наверняка Фолк посмотрел передачу и узнал в одном из погибших своего друга. Уилкс почувствовал это. Фолк уселся на пластиковый стул и уставился в потертый линолеум. У него был угнетенный вид. Лесли улыбнулась Уилксу с другого конца зала. Рядом с ней стояли Рипли и ее подруга, Мария Тюлли. Она, так же как Лесли, прекрасно разбиралась в компьютерах и всякой электронной технике. Мария не теряла надежды отыскать своих родственников, пропавших без вести на земле. Уилкс заметил ее и улыбнулся в ответ. Он никак не мог решить, что делать с Лесли. Она хотела участвовать в их экспедиции. С одной стороны, его это радовало, с другой — пугало. Казалось маловероятным, что с Лесли ничего не случится. Лучше оставить ее на станции. Сегодня, после встречи с Билли и Рипли, он уже заходил к Лесли, чтобы решить, что она будет делать дальше. Ее помощь могла оказаться решающей, если они рискнут попытаться заполучить корабль. Уилкс и Билли подошли к Рипли и предложили начать собрание. Они, не сговариваясь, предоставили ей вести его, так как знали, что Рипли — прирожденный лидер, да и идея этого мероприятия принадлежала ей. Уилксу хотелось, чтобы в их команде был еще человек, подобный Рипли, который мог бы в случае чего заменить ее. Тогда он чувствовал бы себя спокойнее. В зале воцарилась тишина. «Надеюсь, что вы все прекрасно знаете, зачем мы здесь собрались», — начала Рипли. «Меня зовут Элен Рипли. Это Билли и Уилкс. Каждый из вас хороший специалист в своей области. Именно поэтому из всех воспринимающих трансляции чудовища мы выбрали именно вас. Я думаю, вам всем уже надоели ночные свидания с королевой-матерью, и настало время покончить с ней». Все собравшиеся внимательно слушали. Уилкс надеялся, что они уже знают о его неудачном походе к генералу, поэтому слова Рипли оказались для него полной неожиданностью. «Прежде чем мы начнем обсуждать детали нашей операции, Уилкс познакомит вас с некоторыми неожиданно возникшими осложнениями». Она предоставила слово Уилксу. «Да, я вчера встречался с генералом Питерсом, и он отказался помочь нам. Он не даст корабль», — сказал он и на минуту задумался. «Он считает нас лишним грузом». Не успел Уилкс договорить, как капитан Квади перебил его. «Питерс — неисправимый старый козел!» Два пришедших с ним десантника одобрительно закивали. «Вы напрасно тратили время на этого полного дерьма пердуна, который вечно стреляет холостыми!» Несколько человек засмеялось. Уилкс тоже улыбнулся. «Да, зеленого света нам там не дали. Я думаю, идти второй раз не имеет смысла». Рипли оглядела всех собравшихся. «Поэтому мы решили сами взять на прокат космический корабль. А это, как вы понимаете, совсем другая игра. Я хочу, чтобы вы знали, на что идете, прежде чем примете окончательное решение. Если мы попадемся, нам уже не выбраться. Если рейд не удастся, наше возвращение обернется тюрьмой. Возможно, нам не избежать суда даже в случае успеха». Рипли не пропустила ни одного из обращенных к ней взглядов. «Мы не показали Питерсу нашу маршрутную карту, так что если старт пройдет без помех, он вряд ли сумеет организовать погоню. Когда мы предлагали вам участвовать в операции, кража космического корабля еще не входила в наши планы. Поэтому, если кто-то решит уйти, сейчас самое время, мы поймем его». Наступила пауза. «Да к черту эти страхи!» — раздался из-за спин собравшихся хриплый голос Фолка. «Самое худшее в нашей ситуации — ничего не делать!» В толпе раздался ропот одобрения. Уилкс внимательно вглядывался в лица и на всех видел решимость. Никто не двинулся с места. Рипли, немного подождав, продолжила свою речь. «Отлично! Спасибо вам всем! Итак, мы намерены отправиться через несколько дней. Нужно как следует собраться. Во-первых, мы должны решить, какой нам нужен корабль». Она кивнула в сторону компьютерного гения. «Лесли поможет ознакомиться со всеми секретными системами. Кроме того, мы уже составили список необходимого снаряжения и оружия. И, наконец, нужно отработать план захвата корабля». Пока Рипли говорила, Уилкс продолжал изучать лица своей будущей команды. Многие принимали активное участие в обсуждении, вносили свои предложения. У всех был такой вид, как будто их удостоили высокой чести участвовать в почетном рейде, а ведь он мог стоить им жизни. «Да, неплохая команда», — подумал Уилкс. «Правда, может быть, в комнате не хватало света, чтобы разглядеть их как следует, но другого места для собраний у них не было». Билли в третий раз проверяла списки необходимого снаряжения, сравнивала их с тем, что входило в оснащение Курца. Выбор на этот грузовой военный корабль пал за его сверхвместимость и возможность перевозить жидкие ядовитые вещества. Цистерна корабля вмещала 10 тысяч кубических метров радиоактивных смесей и соответствовала самым высоким стандартам качества. Ее люки не пропускали воздух, стены толщиной в полметра были покрыты изнутри устойчивой сталью и свинцом. Отличная камера для королевы, если им удастся ее поймать и затащить на корабль, который еще предстоит украсть. Билли потерла глаза, оглядела свою комнату и, заметив, что уже поздно, решила немного вздремнуть. Утром они опять собрались встретиться в школе, чтобы откорректировать планы. Малочисленная охрана корабля не представляла для них особой опасности, но предельная осторожность не помешает. Билли и доктор Джонс отвечали за обеспечение команды провизией. Расшифрованный Лесли список продуктов, имеющихся на Курце, их вполне удовлетворял. В оснащении корабля входило все необходимое для обеспечения комфорта 20 членам экипажа. В специальных холодильниках хранились консервы и концентраты со сроком годности до 10 лет. Конечно, эта консервированная дрянь не являлась хорошей и вкусной пищей, но все-таки была съедобной. Горючего на Курце хватило бы для полета на край галактики. Эмоциональное возбуждение не давало Билли заснуть. В голове путались разные воспоминания, надежды, какие-то эпизоды из ее жизни, бесконечная вереница знакомых лиц. И среди всего этого наплывающий кошмар. Видение королевы-матери, впервые явившееся ей еще в госпитале на Земле и преследующее ее по сей день. Уилкс, Мич. Теперь Рипли и, конечно, Эйми. Билли подумала, что вся ее жизнь — сплошное беспокойство. То она от кого-то спасается, то сама кого-то преследует. А ведь она могла бы прожить на этой станции целую жизнь и, спокойно дотянув до старости, умереть. Но такие перспективы не для нее. Там, на Земле, чудовища живьем пожирали людей. Билли не могла смириться с мыслью, что то же самое может случиться с Эйми. Необходимо сделать все возможное, чтобы покончить с чужими, даже если это будет стоить жизни. Эйми, что с ней? Где она? На Курце они могут сделать только один рейд, туда, откуда поступают сигналы. До Земли им не добраться. Следовательно, нет надежды найти Эйми и ее семью. Последняя экспедиция на Землю проводилась совсем недавно, но где достать подробную видеозапись или узнать, нашли ли они кого-нибудь там в живых? Несмотря ни на что, Билли верила, что Эйми ждет ее и молится о спасении. План Рипли был ей ответом. Билли встала и еще раз посмотрела на начало списка. Хотя она знала, что все в порядке, ей хотелось окончательно в этом убедиться. В конце концов, оставался еще один шанс. Завтра они сядут на корабль, и обратного пути уже не будет. Да и сейчас поворачивать уже слишком поздно. Рано утром, не включая свет, Рипли сидела одна в своей темной комнате. До сбора экипажа оставалось полчаса. Она обдумывала предстоящий им сегодня рейд. Рипли знала, что все спланировано очень тщательно. Они предусмотрели почти все возможные трудности. Конечно, можно еще пару дней подготовиться, но, с другой стороны, всегда найдется причина отложить полет. Не стоит затягивать. Сейчас самое время. Никогда не сделаешь больше, чем можешь. Она мысленно пробежала глазами список экипажа. Я, Билли, Уилкс, Аткакс, десантники, Фолк, Данстон, подруга Лесли, Джонс. Команда подобралась, что надо. Все должно пройти успешно. Люди все бывалые, привыкшие к неожиданностям. Больше всего Рипли опасалась преследования военных звездолетов, в чью обязанность вменялось наблюдение и инспектирование прибывающих на станцию. Они проверяли, нет ли на корабле инфекции или безбилетных пассажиров. Рипли надеялась, что их план сработает, хотя знала по опыту, что со стороны любое дело выглядит проще, чем оказывается на практике. Женщина сосредоточилась на предстоящих событиях, ни на минуту не давая себе расслабиться. На это у нее ни сейчас, ни в ближайшем будущем времени не будет. Сегодняшний день, несомненно, войдет в историю. Они освободят Землю от проклятых тварей, превративших человечество в силу третьего сорта. Ненависть Рипли к чужим стала частью ее самой, как рост или цвет волос. Она направляла все ее действия, являясь силой, которая вела ее через все, с чем ей приходилось сталкиваться. Рипли криво усмехнулась. Женщина так глубоко задумалась, что забыла, где она. Сидит в темноте и готовится повести компанию заговорщиков угнать корабль, пересечь галактику, захватить в плен королеву королев, чтобы заставить ее собрать вместе всех тварей и разом убить их, — очнувшись, подумала она. Рипли вздохнула. Выбранный образ действий был прост и основывался на морали, имевшей и слабую, и сильную стороны. Ее идея могла стоить жизни многим людям, могла принести смерть ей самой. Она всегда была готова к этому, но попытка взять на себя ответственность за окружающих принесла массу неожиданных ощущений. Черт, всего не предскажешь. Ее опыт помогал понять, что хоть она и не хочет погибнуть, но ради того, чтобы захватить королеву или уничтожить ее потомство, она должна быть готова к смерти. Выбор был сделан уже давно, сразу после Нострома. Этот план значил для Рипли все. Чужие отняли у нее слишком много. Ее команду, ее семью, всю ее жизнь. Они не оставили ей ничего. Рипли закрыла глаза и стала ждать остальных. Глава 9. Данстон и Тюлли остановились на выходе из дока D6, откуда видна была вся площадка, и внимательно огляделись вокруг. Охраны они не увидели. Данстон условным знаком дал знать об этом Рипли, Уилксу и Фолку, идущим следом за ним. Тюлли вытащила из сумки маленькую коммутационную панель и вставила ее в соответствующее звено стационарной установки. Она присела на корточки и начала быстро отстукивать нужный код. «Сложное устройство! Похоже, я опять сумею повысить свою квалификацию!» Все медленно двигались к двери дока, пока Тюлли следила за монитором. Данстон, не переставая, бубнил что-то относительно качества раздаваемой в столовой еды. Согласно схеме, выданной компьютером, На этом участке встреча с охраной не предвиделась, но Рипли настояла на дополнительной проверке. Рипли, улыбаясь, подняла глаза. «Чисто», — сказала она. Курц находился за выходом из D6. Чтобы в него попасть, требовалось открыть три двери. Коридорную, на воздушном шлюзе и в самом корабле. Охрана грузового корабля была доверена компьютерной сигнализации, что и повлияло на выбор Рипли. Уилкс слегка растерялся. Предстоял самый трудный отрезок пути. Им с Тюлли нужно пройти незамеченными мимо кораблей охраны, живой охраны, проникнуть в грузовое отделение и дать сигнал остальным. Один неверный шаг, и они могли завалить все дело. Запись с голосом капитана Квади являлась ключом к корабельному коду. Этот военный пилот имел официальные полномочия на управление кораблем. Все остальные секретные коды Лесли и Тюлли давным-давно изучили. «Слишком гладко все складывается», — настороженно подумал Уилкс. Пока Тюлли включала свою переносную систему в грузовом отделении, он пошел встретить Билли и других членов экипажа, следующих к ним во главе с Брустером. Десантники взяли с собой столько оружия, сколько в состоянии были нести. Они воспользовались личным складом генерала Питерса и набрали там карабинов и гранат. Лесли закодировала его голос и очень забавно отдавала им свои команды. Таким образом, генерал оказался помощником Уилкса. Капрал быстро спустился по D-образному коридору в сторону гражданских служб и набрал номер Брустера. «Привет, Брустер! Это Уилкс! А почему бы тебе не позаботиться о выпивке?» «Что ж, стоящее предложение! Встретимся в баре?» Капрал отключил телефон и зашагал обратно. «Да, чем дальше, тем интересней», — подумал он. Билли и десантники уже вышли. Через пару минут, если ничего не случится, они будут здесь. «Эй!» — раздался сзади чей-то голос. Уилкс остановился и обернулся. Молодой верзила в форме службы безопасности с суровым лицом приближался к нему, постукивая новеньким прикладом. «Куда это ты идешь?» Брустер кивнул десантникам, и они остановились, чтобы покрепче затянуть ремнями свою поклажу. Билли помогла Джоунсу взвалить на спину огромный рюкзак с медикаментами и небольшой диагностический аппарат. Он благодарно улыбнулся, сверкнув своими белыми зубами. «Мы стянули все это! Мы нарушаем закон!» — сказал он, дико озираясь вокруг. «Тебе скоро все это понадобится. К тому же мы давно уже нарушаем закон, плетя заговоры!» — попыталась его успокоить Билли. Адкокс пошла впереди, как разведчик. Она ничего не несла и двигалась в полуминуте ходьбы от остальных. Брустер и Квади шли следом за ней. Карвейс и Матео прибавили шагу. Билли и Джонс, замыкающие десятку, поспешили за ними. Наконец они добрались до двери. Сердце у Билли колотилось как бешеное. По груди, несмотря на холодный воздух, стекал пот. «Эйми!» — подумала она и вышла в коридор. Уилкс улыбнулся охраннику. «Я пытаюсь найти биолабораторию D2, это ведь где-то здесь!» Охранник слегка расслабился, но по-прежнему сердито смотрел на него. «Вам в другую сторону! Лаборатория там!» — сказал он и махнул рукой назад. «Поверните налево, на первом повороте!» «Спасибо!» — кивнул Уилкс, продолжая улыбаться. Охранник кивнул ему и пошел по направлению к выходу из D6. Туда, где капрала, ждали все остальные. «Извините, а вы уверены, что не направо?» — громко спросил Уилкс, когда тот отошел на несколько шагов. «Да, уверен, сейчас. Наверное, я так и решил, потому что только что я уже повернул налево, Мне кажется, если я вернусь к лифту и поверну направо, то как раз окажусь там, где мне надо. Так ведь? Уилкс, стараясь придать своему лицу беззаботное выражение, посмотрел на охранника. Он надеялся, что друзья услышали его тон. «Идите назад, вон туда, до первого поперечного коридора и налево. Вам все ясно?» — спросил охранник, вплотную подойдя к Уилксу, как будто от этого его слова могли стать более понятными. Охранник, раздраженный тупостью собеседника, тряхнул головой и, видимо, забыв, куда шел, повернул в другую сторону от блока D6. Уилкс облегченно вздохнул. Он был доволен, что обошлось без драки. Предусмотрительно выждав несколько секунд, он направился к месту встречи с экипажем. Все, кроме Фолка, ждали его за дверью. Великан уже стоял за первым поворотом, готовый в любой момент броситься на помощь. «Ну что ж, давайте открывать дверь», — решительно сказал Уилкс. Рипли взглянула на Капрала, приподняв бровь. Тюлли дотронулась пальцем до кнопки, но прежде чем она на нее нажала, дверь открылась сама. Перед ними предстал человек в рабочем комбинезоне, державший в руках какой-то предмет, с виду напоминающий оружие. Билли и Джонс молча, бок о бок, пересекли зал. Когда они достигли первого поворота, Билли заметила мелькнувшие впереди фигуры Карвейса и Матео. Она немного расслабилась, пока все шло по плану. Ее поражала согласованность действий команды. Данстон, поздоровавшись, шагнул навстречу удивленному рабочему. Тот бросил свой инструмент, который они вначале приняли за оружие, и, сжав кулаки, приготовился защищаться. Хотя его и застигли врасплох, рабочий сразу понял, что к чему. Но не успел он и глазом моргнуть, как учитель боевых искусств, стремительно шагнув вперед, присел на корточки и вытянул руку в сторону его лица. Только рабочий собрался закрыть лицо, как Данстон, почти растянувшись на плоскости, нанес ему меткий удар ногой. Мужчина громко вскрикнул и грохнулся на пол. Уилкс зажал ему ладонью рот, но тот уже не двигался. Очевидно, он ударился головой об пол и потерял сознание. Все это произошло в течение нескольких секунд. «Красиво ты его уложил», — заметил Уилкс. «Кажется, внутри больше никого нет», — сказал Данстон, но, прислушавшись, добавил. «Не торопитесь, кто-то идет». Билли и Джонс были уже почти у дока, когда услышали приближающиеся шаги. Кто-то бежал им навстречу. Билли похолодела и вцепилась в руку доктора. Он посмотрел на нее, пытаясь скрыть на своем лице тревогу. Ей показалось, что время остановилось. Билли попыталась придумать возможные оправдания. Можно сказать, что они из службы скорой помощи. Он доктор, она ассистент. Или что они учителя. Прямо перед ней остановилась, едва дыша, Аткакс. Билли и Джонс одновременно вздрогнули и облегченно вздохнули. Но выражение лица лейтенанта не предвещало ничего хорошего. Аткакс схватила одну из коробок с медикаментами. «Неприятности!» — выпалила она и повернула назад. Билли и Джонс побежали за ней. Аткакс не тратила времени на объяснение. Они ничего не спрашивали. Скоро и так все станет ясно. Уилкс втащил рабочего внутрь и, обратившись к Данстону, спросил. «Ну, что там еще?» «Другие рабочие». «Ты что, экстрасенс? Я ничего не слышу». Но, посмотрев на стол, он понял, в чем дело. На нем стояли два подноса с дымящимся супом. Рядом два стула. Видимо, первый рабочий уже позавтракал, остальные должны были вот-вот подойти. «Вот оно что! Ты, оказывается, знаешь древний восточный секрет предсказания при помощи суповых чашек. Аткакс вошла в сопровождении Билли и Джонса. Уилкс обернулся к ней. «Похоже, не мы одни решили здесь сегодня собраться. Сейчас подойдет еще одна компания». Тюлли уже занялась следующим замком. Фолк вернулся в коридор, помочь остальным нести вещи. Уилкс посмотрел на Рипли и прочел на ее лице тот же вопрос, который хотел задать сам. «Сколько сейчас времени?» Билли вбежала в комнату, Фолк захлопнул за ней дверь. Карвейс присел на корточки и включил сварочный аппарат. Замелькали ослепительные вспышки. Быстро приварив часть тяжелой пластиковой двери к косяку, Карвейс отступил назад. Матео вынула из футляра один из карабинов и направила его в сторону только что сваренной двери. Тюлли начала отстукивать код пневматического люка. «Давайте быстрее!» — сквозь зубы процедила Рипли. «Еще минуту! Готово!» Люк скользнул в сторону. Тюлли вытащила свой портативный коммутатор и, подбежав к двери Курца, вставила его в систему затвора. Квади встал у нее за спиной. Все напряженно ждали, готовые тут же ворваться внутрь. Сзади послышалось жужжание механизма входной двери D6. Гул усилился, затем раздался пронзительный скрежет. Несколько секунд показались всем вечностью. Кто-то изо всех сил барабанил в дверь. «Дистлер!» — позвал чей-то женский голос, приглушенно звучавший сквозь толстый слой пластика. «Открывай давай!» Лежащий на полу рабочий что-то невнятно буркнул, но остался лежать. Очевидно, это и был Дистлер. Матео направила на него дуло карабина, но мужчина больше не шевелился. Рипли обернулась к Уилксу, но тот уже побежал к заваренному входу. Стук прекратился. «Эй, ты, осел! Почему эта дверь не открывается?» Уилкс ударил кулаком по входной кнопке. Механизм снова взвизгнул, но дверь оставалась закрытой. «Перестаньте стучать!» — крикнул Уилкс. «Дверь заела!» Наступила пауза. Рипли заскрежетала зубами, моля Бога, чтобы его голос приняли за голос рабочего. «Вот тебе раз!» — раздался голос за дверью. «Ну давай, чини эту чертову систему, пока мой завтрак не остыл!» Члены команды перевели дух. Уилк стянул время. Тюлли перестала щелкать и дала знак Квади пройти вперед. Из микрофона, установленного на уровне лица, раздался спокойный компьютерный голос. «Главный пилот, наберите код, используя звуковой сигнал доступа!» «Говорит капитан Квади, код А705Б!» «Спасибо!» Тюлли набрала последний код. Ее лицо расплылось в счастливой улыбке. Она торжественно нажала кнопку «Вход». Рипли тоже улыбнулась. Они почти у цели. Но дверь не открылась. «Ваш код недействителен. Допуск запрещен. Наберите новый код», — ответил робот. Уилкс поднял инструмент, брошенный Дистлером, и стал внимательно его разглядывать. Это был подвесной компьютер в виде удлиненного ящика с несколькими проводами и вилками выключателей. Женщина за стеной уже начинала нервничать. Ее голос звучал нетерпеливо. «Дистлер, долго я еще должна тут сидеть? Учти, я съем и твой завтрак. И не рассказывай мне потом сказки, как ты старался быстрее починить эту дверь». Уилкс снова посмотрел на прибор Дистлера. «Ну да, это как раз то, что нам нужно», — подумал он. «Дистлер, скажи что-нибудь!» В голосе женщины послышались подозрительные нотки. «Чем ты там занимаешься, в конце концов? Что с тобой? С тобой что-то случилось? В чем дело?» «Одну секунду», — ответил Уилкс. «Я набираю код». Она опять немного успокоилась. Капрал стараясь не шуметь, побежал к пневматическому люку. «У меня нет другого кода», — сказала Тюлли. «Видимо, они заменили его вчера». Команда нетерпеливо смотрела на дверь. «Может, нам ее выломать?» — предложил Джонс. «Тогда сработает сигнализация», — ответил Фолк. Великан явно злился. «Приятного мало будет, если мы вместо корабля окажемся в ловушке». Билли охватило отчаяние. Все срывалось из-за какой-то двери. Протолкнувшись мимо нее, Уилкс вручил свой ящик Тюлли. «Подключай, скорее!» — прошептал он. Она схватила его и вставила штекер в одно из звеньев своей портативной системы. Рипли взглянула на Уилкса. «Что это?» «Здесь должен быть новый код доступа. Генерал оказался не простым ослом, а очень хитрым». Дверь Курца открылась. Квади и Рипли прислушивались к тому, что делалось за бортом. Остальные стояли рядом, готовые к бою. К счастью, женщина еще никого не позвала на помощь. Если она поднимет тревогу, им конец. Пока Квади отключал контроль, из селекторного приемника раздался скрипучий голос. «Пилот Курца, ответьте! Назовите свое имя!» «Это капитан Квади! А вы кто?» — сердитым голосом спросил он. «Я лейтенант Дан из Киркланда. Предоставьте ваши полномочия и цель полета». «Операция наконечник стрелы», — раздраженно сказал Квади. «Код P21402». Это был код генерала Питерса. Наступила пауза. «Сэр, никаких действий в этом секторе не запланировано?» Нервным голосом возразил юноша. «Не могли бы вы подождать, пока я поднимусь к генералу?» «Боже мой, послушай, сынок! Неужели ты думаешь, что генерал обязан предупреждать каждого безмозглого лейтенанта об охоте на жуков? Почему мы должны ждать, пока ты его вытащишь из кровати, чтобы он еще раз сказал «да»? Нам не до шуток! Подумай!» Квади ненадолго замолчал. «Ладно, лейтенант. Поступай, как хочешь. Видимо, ты думаешь, что у генерала сегодня хорошее настроение». Опять наступила пауза. Лейтенант, очевидно, испугался. «Извините, сэр, вход свободен. Все системы работают нормально. Желаю удачи». Рипли и Уилкс улыбнулись друг другу. Уилкс похлопал по плечу Квади. Сзади послышался смех остальных. Квади отошел от них, чувствуя себя виноватым перед лейтенантом. Своеволие дорого обойдется этому юноше. Он прекрасно понимал это и жалел его. Билли посмотрела на Квади и улыбнулась. «Что, стало жалко хорошего человека?» Тот отрегулировал высоту кресла и сел. «С ним приятно было иметь дело!» Билли кивнула. Он положил голову на спинку кресла и глубоко вздохнул. «Главное, что они уже в пути!» Глава 10. Рипли — единственная из всех, кто никак не мог заснуть. Она сидела в тускло освещенной кабине Курца и второй раз проверяла, правильно ли задан курс. Рипли слегка поеживалась от холода. На ней была военная рубашка с короткими рукавами и тонкое нижнее белье, более подходящее для комфортабельной спальни, чем для суровых космических перелетов. Циркуляторы воздуха работали на минимуме. Система отопления восстановится за 2 часа до общего подъема. Рипли завела будильник, чтобы встать на час раньше других, хотя особых причин для этого у нее не было. Итак, все проверено, последние приготовления сделаны. Она встала из-за компьютера и зашлепала босыми ногами в свой отсек. Все члены экипажа спали крепким сном. Рипли хотелось, чтобы они как следует отдохнули. Каждый из них отлично справлялся со своим делом. Рипли нравилась ее команда. Женщина в последний раз обвела глазами коридор корабля и скользнула в спальню. Она попыталась представить, что ей сегодня приснится. Неужели опять перед ней встанет призрак смерти? Закрывая дверь на засов, Рипли опять поежилась, но уже не от холода. Уилкс стоял в какой-то темной комнате. Ему казалось, что он когда-то здесь уже был. Вокруг него все дышало страхом. «Они везде, вокруг нас!» — вскрикнул кто-то за его спиной. Впереди раздался какой-то шум. Витки чего-то черного и блестящего покрывали стены. Смрадный душный воздух заполнял комнату. «Нет, этого не может быть!» — тихо пробормотал Уилкс. Он находился на Риме. Чужие уже уничтожили его друзей, и ему самому грозила смерть. «Стреляйте в эту тварь!» — пронзительно крикнул Уилкс. Он знал, что сейчас произойдет. Он уже был в этой ситуации. «Откройте огонь! Мы должны уничтожить их!» Его никто не назначал командиром, но 8 человек уже убиты. Он услышал стрельбу в логове чудовищ. «Бесполезно!» Маленькая девочка с криком вцепилась в его руку. «Билли!» «Успокойся, малышка!» — сказал он, подняв ее на руки и повернув к себе заплаканное личико. Она доверчиво прижалась к Уилксу. Снова закричали чудовища и загрохотали карабины. «Не бойся! С нами не пропадешь! Мы возвращаемся на корабль, все будет хорошо!» Уилкс хотел бежать, но не мог сдвинуться с места, его ноги увязли в расплавленном пластике. В темноте он продолжал отдавать приказы, никого не видя, не зная, кто еще остался в живых. «Стреляйте тройными очередями, точно по целям, нам не хватит патронов, если палить куда попало!» Он с трудом добрался до двери. Реактор уже почти расплавился. Под ногами валялись трупы убитых тварей. Билли вскрикнула, когда капрал опустил ее на землю. «Боже мой, какая она маленькая и беззащитная!» «Мне нужно открыть дверь», — сказал он. Кто-то выступил из темноты, чтобы помочь ему поддержать ребенка. Уилкс обернулся поблагодарить. «Лесли!» Она была в скафандре. За плечом висел карабин. «Ты нашел ее?» — с улыбкой спросила она. «Наконец-то!» «Нет, что-то здесь не так». Но времени думать не было. Уилкс вошел в пустой коридор. Звуки за спиной стихли. Наступила мертвая тишина. Ему навстречу шла Билли, но уже не маленькая девочка, а взрослая женщина в военной форме без погон. Из распахнутого ворота рубашки виднелась блестевшая от пота грудь. Красивое лицо было совершенно спокойно. «Дэвид!» — прошептала она и прижалась к нему. Расстегнув ремень, Билли дотронулась до его члена, который тут же напрягся и затвердел. У Уилкса закружилась голова, он понял, что это ему снится, но никак не мог проснуться. «Билли, мы уходим отсюда, сейчас не время заниматься любовью». Она заставила его замолчать, проведя по его губам своим нежным языком. Уилкс закрыл глаза. Плавными движениями женщина поглаживала его грудь, опуская руки все ниже и ниже. Он попытался взять себя в руки. За спиной опять раздался шум. Сирены, стрельба, крики. Уилкс отбежал в сторону от Билли, застегнул ремень и уже схватился за карабин, но... «Оружие! Где мое оружие?» — с ужасом воскликнул он, обнаружив пропажу. Он огляделся. Вокруг никого не было. Билли исчезла. Уилкс слышал шаги приближающихся чудовищ, но в темноте не мог ничего разглядеть. Голос компьютера сообщил, что через 5 секунд база взорвется. «Нет, нет, нет!» «Три, два, один, взрыв!» Внезапно все вокруг стало белым. Билли и Рипли шагали бок о бок по темному, застеленному тербитом туннелю. В неподвижном прохладном воздухе не было слышно ни звука. Билли уже несколько раз поворачивалась к Рипли, чтобы заговорить с ней. Но подруга не реагировала на взгляды девушки и со строгим лицом продолжала быстро идти вперед. Они искали Эмми. Билли видела, что они попали в какой-то подземный лабиринт. Она хотела спросить Рипли, что-то намерена делать, но не решалась. Билли тревожно оглядывалась вокруг, боясь случайно пропустить Эмми. Присутствие Рипли придало ей силу. Билли знала, что если кто-то и поможет ей найти девочку, так это Рипли. Главное, чтобы с ней ничего не случилось. Они подошли к развилке. Две черные дыры коридоров выглядели одинаково мрачно. Не сказав ни слова, Рипли повернула налево. Билли в первый момент направилась за ней, но, сообразив, что нельзя терять время, повернула назад и одна направилась в правый коридор. Около часа она шла твердым шагом, не меняя направления. Билли ничего не слышала, кроме доносящегося из-под высоких сводов эха ее собственных шагов и прерывистого дыхания. Она продвигалась сквозь сплошной мрак, не видя дальше вытянутой руки. И все-таки она шла. Внезапно Билли услышала впереди себя какой-то звук. Она остановилась и прислушалась. Где-то вдалеке плакал ребенок. Из-за искаженной акустики Билли не могла понять, на каком расстоянии от нее находилась девочка. «Эйми!» — позвала она. Плач стал громче. Билли побежала. «Эйми где-то рядом! Эйми, держись! Я иду к тебе на помощь!» Эхо до неузнаваемости меняло ее голос, отражая его от стен. Билли добежала до перекрестка. Она решила, что Эйми находилась за углом, и радостно закричала. «Эйми, я здесь!» Она забежала за угол. Сердце тяжело билось. Мрачное отчаяние охватило ее, подобно сильному дождю, холодному и ужасному. Пять туннелей расходились в разные стороны, подобно спицам в колесе. Где-то далеко раздавались крики девочки, но разобрать, из которого туннеля они доносятся, Билли не могла. «Где ты?» — позвала она. Но ответа не последовало. Только всхлипывание снова потерянной маленькой девочки. И Билли начала кричать сама, так же растерянно, как невидимый ребенок. Вдруг она услышала, как кто-то зовет ее по имени. Но это была уже не Эйми. У Билли не хватило сил ответить. Ей никогда не найти Эйми, и теперь она поняла это. Она разрыдалась. Надежд больше не было. Вообще никаких надежд. Глава 11. Рипли сунула ноги в ботинки и широко зевнула. Сон не прибавил ей сил. От него остались раздражение и усталость. Она решила немного пройтись, надеясь, что движение взбодрит ее, хотя от тревожных мыслей все равно никуда не деться. Она оглядела спящих членов экипажа. Их лица казались спокойными. Рипли вздохнула и встала с кровати. Она потянулась и сделала несколько простых упражнений. Полузабытые воспоминания опять всколыхнулись в ее душе. Она коснулась пальцами кончиков ног и резко выпрямилась. Комната еще недостаточно прогрелась, но Рипли надеялась, что к тому времени, как все проснутся, станет теплее. При каждом выдохе у нее изо рта шел пар. Но Рипли вполне устраивала такая температура. Она была ранней пташкой, а у них горячая кровь. На этот раз ей, слава богу, ничего не приснилось. Рипли решила начать действовать. Нужно проверить, как работают все системы. Детали их плана по захвату королевы матери и доставке ее на землю оставались туманными. Например, как затащить это проклятое чудовище на корабль? Очевидно, что сама она к ним в ловушку не прыгнет, даже если ее очень вежливо об этом попросить. В этой задаче со многими неизвестными Рипли пока знала только одно. У них в запасе 3 дня. Это время, за которое они долетят до роковой планеты. Нужно все как следует обдумать. Рипли еще на станции изучила устройство Курца с помощью компьютера. Теперь она хотела ознакомиться с ним поближе. Может быть, и новые идеи появятся? Рипли вышла в холодный коридор. Корабль, рассчитанный на дальние перелеты, мог приземлиться на любой планете. По форме Курц напоминал пулю старого образца, украшенную маленькими крыльями. Рипли знала, как управлять подобным кораблем. У нее имелось удостоверение пилота. Она остановилась в верхнем отсеке, состоящем из нескольких блоков, разделенных центральным коридором, протягивающимся по всей длине корабля. Командная рубка находилась впереди, слева от Рипли. Напротив располагались двери кают, предназначавшихся для членов экипажа. «Что ж, приступим к экскурсии», — подумала Рипли и отправилась в заднюю часть корабля. По дороге она заглянула в каюты. В каждой из них находилась по умывальнику, но душевая была общая. Она располагалась между последней комнатой и маленьким тренажерным залом. За ними Рипли увидела медкабинет. От его дверей веяло холодом. Рипли осталась довольна устройством жилого блока. Дойдя до самого конца коридора, Рипли повернула обратно. Слева находилось вместительное помещение под склад. Дальше — столовая. При мысли о еде в желудке у Рипли заурчало. Она остановилась и осмотрела привинченные к полу столы и стулья. Комната вполне могла служить конференц-залом. Рипли нехотя пошла дальше, решив позавтракать вместе с экипажем. «Неплохой корабль», — подумала Рипли. «Конечно, он намного больше, чем им требовалось, но это лучше, чем крошечный». «Ничего, ворованному коню в зубы не смотрят», — усмехнулась про себя Рипли. К столовой примыкал отдельный выход в контрольно-командную комнату. У входа в нее располагалось 20 специально оборудованных для взлета и посадки противоперегрузочных кресел. Рипли прошла мимо них и открыла дверь в кабину пилота. Ее взгляд остановился на блестящих консолях, отбрасывающих блики в полумрак комнаты. «Все в порядке». Довольная, она направилась к одной из 5 винтовых лестниц, решив проверить нижний отсек. Рипли, не останавливаясь, прошла через компьютерный зал и аппаратную. Подойдя к двойному люку в грузовое отделение, она почувствовала, как у нее забилось сердце. Этот отсек интересовал ее больше всего. Именно туда они собирались загнать королеву-мать. Рипли глубоко вдохнула холодный воздух и вошла внутрь. Огромная камера была покрыта толстым слоем карболита. Она освещалась лампами, вмонтированными в пластины из никелированной стали. Устойчивый к кислотам серый карболит придавал помещению сходство с внутренностями гигантской кишки. Его цвет напоминал темную слизь. Рипли увидела 2 лестницы. Одна вела к спальным каютам, другая — к столовой. На обоих выходах были установлены плотно закрывающиеся герметичные двери. Хранилище, предназначенное для перевозки ядовитых биохимических и радиоактивных веществ, соответствовало всем нормам безопасности. Обычно такие грузы поступали в стеклянных ящиках или специальных изоляционных коробках. Но в случае необходимости ядовитые жидкости могли закачиваться в камеру насосами. Двери перекрывались, и хранилище превращалось в подобие гигантского аквариума. В камере стояла мертвая тишина. Рипли слышала только свое дыхание. Она осмотрелась по сторонам и решила, что это вполне подходящая клетка для проклятой твари. «Посадим ее сюда, как жука в банку. Пусть слегка сточит свои коготки и зубы о карболит и поразмышляет над своей судьбой, чтоб ей!» — думала Рипли. Осмотрев все, что хотела, женщина отправилась в столовую. Голод продолжал мучить. Она мечтала о чашке крепкого кофе и теплом душе. С минуты на минуту все проснутся. До планеты, где находится королева-мать, рукой подать. Возможно, это усилит видение и сделает их сны вещими. Кому-нибудь придут в голову новые идеи. В конце концов, благодаря этим видениям состоялась наша экспедиция, размышляла Рипли, с глухим стуком поднимаясь по толстым плитам массивной лестницы. Миновав столовую и компьютерный зал, она подошла к спальным каютам, чтобы объявить подъем. На корабле заметно потеплело. Рипли невольно улыбнулась, представив, как сейчас кто-нибудь из проснувшихся расскажет ей, где и как лучше поймать королеву-мать. Может быть, стоит ее только как следует попросить, и она сама залезет в камеру и закроет за собой дверь. Кто знает, в их невероятном путешествии все может случиться. Уилкс услышал тяжелые вздохи просыпающихся членов команды. Все одевались, разминались, потихоньку приходя в себя. Он потянулся, расправляя затекшую после сна спину. В первую секунду Уилкс никак не мог сообразить, где он находится. Комната показалась ему холодной и неуютной. Уилкс попытался вспомнить, что он видел во сне. «Доброе утро», — сказала подошедшая к нему Билли. Она выглядела бледной. «Ты не видел Рипли?» — спросила Билли, разминая пальцы рук. Внезапно у капрала возникло смутное ощущение, что во сне он видел что-то важное, но вспомнить свой сон он не смог. «Это как-то связано с Билли, видимо, какие-то сексуальные фантазии», — подумал Уилкс и осторожно отодвинулся от девушки. «Я думаю, что Рипли варит кофе в столовой», — сказал он, стараясь скрыть волнение. Билли кивнула и отправилась в душ. Уилкс нагнулся и стал зашнуровывать ботинки. Пожалуй, ему тоже не помешает после завтрака принять душ. Он зевнул и пошел в столовую. Рипли действительно сварила кофе и разложила на подносах посуду и пакетики с едой. Она сидела за одним из длинных столов и помешивала ложечкой какую-то мутную горячую жидкость. Уилкс налил себе кофе, положил на поднос пакетик с надписью «Жаркое» и сел напротив Рипли. «Привет, Рипли! Ты сегодня молодец! Раньше всех встала!» Она кивнула, наблюдая, как он выдавливает содержимое пакета в свою тарелку. На вид оно ничем не отличалось от соевой пасты, которую ела Рипли. Уилкс поморщился. «А ты думал, что выдавишь оттуда кусок жареной говядины?» — насмешливо спросила она. «Как спалось?» «Так хорошо, как я и ожидал. Видел все, кроме главной твари». Рипли опять кивнула и продолжила завтрак. Уилкс стал наблюдать за остальными членами экипажа, сидевшими за соседними столиками. Квади выглядел изможденным и сбитым с толку, и это привлекло внимание Брустера. «О, Будда! Ну и хреново ты выглядишь, Кэп!» Брустер обернулся к Карвейсу. «Ты знаешь, говорят, в пожилом возрасте подобные путешествия вредят здоровью». Давно уже Уилкс не находился в одной команде с людьми, которые бы так напоминали ему старых друзей. Он почти различал голоса ушедших из его жизни товарищей, странным образом оживающие в болтовне окружающих. Джаспер, Кассиди, Эллис, Куин, Льюисон. Он чувствовал себя виноватым перед ними. Все они погибли, а он жив. Тут вошла Билли. Теперь ее пепельные волосы были уложены в виде хвостика пони. Уилкс хотел позвать ее, но его опередила Аткакс, пригласив Билли к своему столу. И Билли развела руками, показывая Уилксу и Рипли, что она уже нашла, где ей сесть. Впрочем, ей было о чем поболтать с Аткакс и ее друзьями. Наливая себе кофе, капрал не мог не заметить, как оживились оба офицера, когда Билли оказалась рядом с ними, особенно Брустер. Он улыбнулся ей, пока Карвейс подробно излагал историю их попытки посещения бара на станции. Уилксу снова захотелось взять под свое покровительство Билли, да и Брустер был явно не в ее стиле. В этом сомнения не было, ей нужен кто-то более опытный. Она прошла через многое, и ей требовался человек, который мог бы понять все это. «Вроде меня», — подумал Уилкс. Как глупо! Они уже столько раз имели возможность быть вместе и ни разу не воспользовались этим. Впрочем, его отношения с Билли можно скорее назвать хорошо испытанной дружбой. Однако этот сон... Уилкс отвел взгляд в сторону. В конце концов, не так уж плохо, что она нашла с кем пообщаться из своих сверстников. Да и к чему лелеять этот отеческий инстинкт по отношению к ней? Да ни к чему. Билли явно доставляла удовольствие знакомство с Диланом Брустером. Его милый сарказм хорошо сочетался с открытой улыбкой. Он был скромным и приветливым. К тому же Дилан и Том Карвейс неплохо понимали друг друга, и хотя оба слегка переигрывали, Билли хотелось обрести свою новую роль. Она надеялась на возникновение братских отношений, большего ей сейчас и не требовалось. Слушая болтовню друзей, она вновь задумалась о Митче, бередя свою старую рану. Чувства к андроиду внезапно ожили с новой силой. Билли было больно думать о нем, она ощущала невосполнимую потерю, хотя и понимала, насколько нетактично сидеть за одним столом с двумя мужчинами и думать о третьем. Боже, она завтракала, мысленно находясь с Митчем. Ну а попробуй забудь все сразу. И хотя Брустер снова и снова обращал к ней свой взгляд, Билли каждый раз чувствовала, как что-то сжимается у нее внутри. Она посмотрела на Уилкса, грустно уставившегося в свой кофе. Что она значит для него? Чем конкретно стал для нее этот человек? Билли ощущала привязанность к нему, нечто напоминающее... Но не надо слишком много предаваться подобным размышлениям. Билли и так чувствовала себя достаточно утомленной после кошмара. Ничего, кроме огорчения от этих снов. Она опять искала Эйми и, как всегда, не нашла. Эйми напоминала ей ее саму, и от этого ей было не уйти. Рипли встала и оглядела присутствующих. «Извините», — начала она, — «я вижу, все в сборе, и хотелось бы сделать одно объявление». Наступила тишина. Билли отложила вилку. «Спасибо», — продолжила Рипли. «Я думаю, что по мере приближения к проклятой планете наши видения могут приобрести большую отчетливость. Более точным может предстать место расположения цели нашего путешествия. Возможно, удастся представить приблизительное количество чужих или что-нибудь еще. Если вам удастся сохранить в памяти свои сны, мы могли бы более подробно поговорить об этом завтра. Единственное, что можно с уверенностью сказать о каждом из присутствующих на основе ваших файлов, так это то, что все вы в высшей степени творческие и чувствительные люди. Подумайте на досуге об этом. Я всегда рада выслушать вас. Если кому-нибудь что-нибудь придет в голову, дайте мне знать». Она села и снова начала тихо беседовать с Уилксом. «Интересно, о чем же это нужно подумать?» — заинтересовался Карвейс. «А ты не понял, Карв, Это немного напоминает то, что называется «пораскинуть мозгами», но по новой системе, — самодовольно пошутил Брустер. «Да ты издеваешься надо мной. Я же ведь прекрасно знаю, что ты такой же чувствительный, как мои плавки». Билли невольно упустила нить разговора ее друзей, обсуждавших новое предложение Рипли. Она боялась своих сновидений. Еще находясь на станции, Билли перепробовала все возможные медицинские средства, чтобы избавиться от них. И вот теперь они не только продолжались, но еще и усиливались, стали более отчетливыми. Она даже слегка вздрогнула при воспоминании о снах. Первое, что вспомнилось, относилось к худшему из увиденного в них. Да и в любом случае, хранить их в памяти было просто невыносимо. Но, глядев почему-то побледневшие вдруг лица, Билли вынуждена была признать, что существует и нечто более неприятное, чем просто плохие сны. Гнет трансляции уже почувствовал на себе каждый член их команды. Реакция представителей рода человеческого на подобные контакты оказалась слишком болезненной. Брустер открыто улыбнулся Билли, и она, заметив легкий румянец на его щеках, ответила ему тем же. Что ж, по крайней мере, она теперь не одна, и теперь у всех у них было общее дело. Глава 12. Кейт Данстон стоял в черном логове королевы. Его окружал влажный горячий воздух. Где-то капала и журчала вода. Со всех сторон доносились какие-то легкие щелчки и всплески, как будто кто-то барабанил пальцами по стеклу. Шелест издавали какие-то неведомые существа. Он знал, что это за звуки, но понимал, что все происходит во сне. Данстон поднял руки и пересчитал свои пальцы. Он старался медленно и ровно дышать, что всегда помогало ему усилить самоконтроль, подчинить чувства на подсознательном уровне. Но в данном случае ситуация усложнилась. Мысли Данстона не принадлежали ему. Это были команды, транслируемые тварью и прошедшие через фильтры его сознания. Перед Данстоном возникла огромная тень. Она медленно надвигалась на него. Он смутно различал ее очертания. Существо было намного крупнее всех чужих, встречающихся на земле. «Иди ко мне!» Полный любви и желания голос звучал внутри него самого. Мозг Данстона передавал его через знакомые и понятные ему ощущения. Он закрыл глаза и сосредоточился на ответе. Прежде ему это ни разу не удавалось, но, возможно, сейчас. «Где ты? Я найду тебя!» «Иди ко мне! Я люблю тебя! Я жду!» «Да, но где остальные?» Данстон ждал с закрытыми глазами. Он слышал, как вокруг него собираются чудовища. Кольцо сжималось. Сотни, тысячи детей королевы в ответ на его призыв ползли к нему по грязи. Они напоминали странных гибридов саранчи. Сон отличался от предыдущих большой четкостью. Данстон ощущал под ногами фактуру пола. От стен, окружавшей его инопланетной конструкции, исходил жар. Его мутило от жуткого запаха гнили, рвоты и испорченных химикатов. Но, несмотря ни на что, Данстона влекло к королеве. Стоило ему услышать ее команды, как он тут же подчинился. Ее любовь обволакивала его, с нежностью проникая в самое сердце. Кейт поднял руки на уровень груди и сложил ладони с оттопыренными указательными пальцами. Королева по-прежнему пыталась заманить его, прибегая все к новым и новым уловкам. Но Данстону удалось успокоить свое сердце и мысли с помощью простых упражнений. Теперь Все стихло. Действовать он начнет позже, а по ночам надо спать спокойно. Фолк находился в жаркой душной дыре, обиталище королевы и ее порождений. Чертова тварь, он уже бывал здесь прежде, но теперь тут что-то изменилось. Вроде все выглядело так же, но ощущалось присутствие кого-то еще. Сырой, сладкий воздух обдавал его теплом. Казалось, все вокруг него двигалось и дышало, как будто Фолк находился в желудке какого-то гигантского животного. Исполненный ярости и страха, Фолк ждал, что скажет ему королева. «Иди ко мне!» Мрачная громада напротив него неуклюже сдвинулась с места и поползла вперед. Фолк, ожидая ее приближения, инстинктивно сжал кулаки. Ему хотелось уничтожить эту тварь, оторвать ей голову и станцевать на ее костях за то, что ее выродки убили его Марлу. Фолк ощущал непреодолимую ненависть, охватившую его подобно огромной черной волне. Эти безмозглые гигантские насекомые разрушили его жизнь. Теперь ему тесно и холодно в любом уголке вселенной. Почему, Марла? Почему? «Я понимаю». Голос внутри него прозвучал спокойно и просто. Он был исполнен какой-то внутренней силы. «Это не шепот королевы. Голос двуполой твари звучит иначе». Фолк растерянно опустил руки. «Марла!» — позвал он. Его голос дрожал в спертом тяжелом воздухе. «Это невыносимо! Я люблю тебя!» Снова прозвучал голос Марлы, знакомый тембр которого волновал его. Фолк не надеялся снова услышать глубокий, грудной голос своей возлюбленной. Он хотел пойти навстречу, но ноги не повиновались ему. Фолк дико озирался по сторонам, пытаясь разглядеть что-либо в непроницаемой мгле. Что могла делать здесь его Марла? «Иди ко мне! Я жду!» Вдруг он понял, что голос звучит внутри него, в его собственном мозгу. Марла продолжала жить в его памяти. Но все эти слова бесспорно диктовала королева. Она пустила в ход свою любимую уловку, воспользовалась голосом Марлы. А ведь Фолк в первую минуту действительно поверил. Печаль и сомнения сменились таким страшным гневом, что человек содрогнулся всем телом. Все вокруг приобрело красный оттенок, чернота заребила и разлилась вокруг огненным маревом. Фолк вздохнул, ему хотелось кричать, дать волю своему гневу, осыпать королеву проклятиями. Но вдруг все исчезло, сменилось серой мглой. Чарлин Аткакс стояла среди наполненных парами апартаментов королевы, стараясь справиться с охватившим ее страхом. Не на шутку напуганная, она все-таки попыталась напомнить себе, что останавливаться уже нельзя, нельзя отступать от намеченного плана. Она вспомнила свою маму, с детства воспитывавшую в дочери настойчивость и целеустремленность. Не прошли даром и визиты к доктору Торчину, научившему Аткакс управлять своими эмоциями, полностью отбрасывая прочь все, что могло задеть ее чувства. Но сейчас это уже и не важно. Ее внимание сконцентрировалось на деталях окружающей обстановки. Аткакс постаралась ничего не упустить. Помещение в целом напоминало сауну, но ее обжигающая сырость вызывала отвращение, отдавая подогретым гноем. Непроницаемый мрак пронизывал тусклый свет, падающий из нескольких щелей, находящихся на высоком потолке. Вокруг раздавались всплески воды, что-то двигалось там, во тьме. Единственное, что могла определить чар, невидимые твари двигались по кругу, позади и немного левее, затем снова напротив нее, где-то за вуалью непроницаемого мрака. «Ты нужна мне! Я люблю тебя!» — зазвучал знакомый голос. Королева вышла вперед, и ее слова эхом зазвенели в голове Аткакс. Аткакс ощутила всю силу импульсов, излучаемых королевой. Они имели непреодолимую власть над человеческими чувствами, но чар удалось избежать их влияния. Всеобъемлющая любовь королевы не предназначалась ни для кого конкретно, и разум Аткакс смог с легкостью сопротивляться стадным призывам. Она смогла контролировать свои мысли в этом хаосе чувств. «Я жду тебя!» Пока королева говорила, Чарлин попыталась разобраться, где она находится. Помещение напоминало пещеру, заполненную водой. В конструкции чувствовалось преобладание элементов органического происхождения. Нечто... Лейтенант попыталась сконцентрироваться на географическом положении этого места, но этого ей сделать так и не удалось. Манящие сигналы странно влияли на нее. Она не могла бы даже описать природу их воздействия. Нечто ужасное заключалось уже в самой возможности подобного безумного восприятия Вселенной. Неожиданно королева оказалась настолько близко, что Аткакс смогла бы прикоснуться к ней рукой. Попытки избавиться от страха больше не удавались. «Да, этого ты не ожидала!» Аткакс вскрикнула. От самоконтроля не осталось и следа, когда королева, подняв ужасную когтистую лапу, обрушила ее на несчастную женщину. Глава 13. Билли медленно потягивала кофе, сидя с Аткакс в столовой. Она наблюдала, как постепенно собирались остальные астронавты. Их вид полностью соответствовал ее ожиданиям. Черные круги под глазами, бледные лица и другие следы нервного перенапряжения. Что касается самой Билли, то она снова проснулась от страха и гнева, вызванных очередным посланием королевы. Ничего нового девушка не узнала, кроме того, что выбор звезды, на которую они прилетят завтра, сделан правильно. Четкость ночных видений служила хорошим индикатором. Позже Билли так и не удалось заснуть, и она слышала крик чар, раздавшийся перед самым подъемом, так как их спальные отсеки находились рядом. Сейчас Билли озабоченно разглядывала свою подругу, но лейтенант уже оправилась. Они молча ожидали остальных, чтобы вместе обсудить увиденное в снах. Последним появился Уилкс. Он единственный выглядел вполне выспавшимся. Билли невольно почувствовала легкую зависть, вспомнив, что он вообще не подвержен ночным кошмарам. Рипли, сложив на груди руки, уже ждала, облокотившись на столик, и когда Уилкс присел, она начала свою речь. «Доброе утро! Я вижу, сегодня никому не удалось выспаться, и все мы знаем, почему. Мне хотелось бы сейчас услышать о любых новых впечатлениях, полученных вами ночью». «Планету мы выбрали правильно», — сказала Билли. Все одобрительно закивали. «Проклятая А!» — подтвердил Карвейс. «Неплохо», — закончила Рипли. «Аткакс, вы единственная, кто смог правильно угадать ее заранее». «Ее гнездо находится в озере или на болоте», — откликнулась Чар. Ее голос звучал как-то мертво, без тени волнения. «Я не могу сказать, где именно, но это какое-то теплое место. Оно имеет округлые очертания, напоминающие купол или часть свода. Эта королева гораздо сильнее ее отродий на земле». «Более сильная и физически, и интеллектуально», — кивнул Данстон. «Рядом с нею целый легион тварей, их сотни, «Да, я предчувствовала это», — вздохнула Рипли. «Кто-нибудь еще может уточнить что-либо о характере ее обиталища?» «Это наиболее жаркая часть планеты», — вставил доктор Джонс. «Я не могу точно обрисовать конструкцию, но живет она в помещении, наполненном водой. Там всегда тепло». «Что ж, прекрасно. Может, кто-нибудь добавит что-нибудь еще?» Наступила тишина. Билли оглядела присутствующих. Брустер поймал ее взгляд и устало улыбнулся. Но она не могла понять, как он еще был на такое способен. Впрочем, ни Брустер, ни Карвейс так ничего и не сказали. Фолк уставился на свои руки с непроницаемым выражением лица. Матео и Тюлли озирались по сторонам, ожидая, что кто-нибудь заговорит. Прервать напряженное молчание пришлось Уилксу. «Мы уже достаточно близко, чтобы точно определить тип планеты и возможное расположение наиболее горячих мест на ней. Тюлли, не хотите ли вы попробовать разобраться с этим?» — спросил он, поднимаясь с места. Тюлли кивнула и взяла со стола свою чашку кофе. «Ну, вот и отлично», — заключила Рипли, — «но все-таки завтра мы будем уже там. Думаю, что трудностей встретится немало, но к некоторым из них мы можем подготовиться уже сейчас. После завтрака Квади и я отберем и проверим скафандры, и, возможно, нам понадобится помощь. Встречаемся в грузовом отсеке через полчаса». На этом встреча завершилась. Билли не очень хотелось есть. Однако она направилась к раздатчику еды и бегло ознакомилась с меню. Может быть, еда поможет ей немного прийти в себя. Ее выбор пал на наиболее странные имитации из искусственных яиц и хлеба. Чар последовала ее примеру. «Итак, первые трудности позади, но все-таки что же мы будем делать с этой тварью, доставив ее на землю?» — спросила Чар. «Кто-нибудь хотя бы подумал об этом?» «Не знаю, но если дело зайдет так далеко, мне кажется, мы что-нибудь придумаем». Чар прикусила губу, но больше ничего спрашивать не стала. Раздатчик выдал маленькие бионепроницаемые консервы, уродливые, но подогретые. Билли с трудом проглотила свою соевую яичницу, обдумывая последний вопрос Чар. Что же они в самом деле будут делать? Рипли удивляла спокойствие Квади. «Бомба Арона? Разве вы не в курсе?» — спрашивала она. «Ее никогда не запускали». «Я никогда не знал никакого Арона», — поежился Квади. Они приступили к осмотру скафандров для грузчиков. Остальные должны были скоро подойти. Им пришлось пока разобрать два имеющихся на Курце скафандра, чтобы попытаться сделать из них четыре. Более легкие и менее громоздкие новые костюмы уже не гарантировали защиты со всех сторон. Однако это было лучше, чем ничего. Рипли опустила свою поклажу и повернулась к Вади. «Оран, ученый и политик. Он разработал план взрыва ядерных бомб в местах распространения тварей. Он все подготовил и умер, прежде чем успел реализовать свой план. Но почему этого не сделал кто-нибудь другой?» Теперь наступила очередь Рипли пожать плечами. «Наверное, что-нибудь не сработало. Возможно, у кого-то затряслись поджилки, когда наступило время нажать на кнопку. А теперь не осталось никого из тех, кто мог бы сказать, как это сделать». Квади многозначительно фыркнул. «А в результате мы здесь, капитан», — сказала Рипли и снова занялась разборкой скафандра. «Ну, а как ты узнала об этом Ороне?» — заинтересовалась Квади. Рипли отстегнула механическую руку и положила ее на пол. «Это общеизвестно, как мне кажется». «Да, полицейские могли иметь доступ к такой информации. Но я никогда не слышал ничего подобного». Рипли натянуто улыбнулась ему. «Вот что значит для тебя твоя служба. Группа людей делает все, чтобы быть уверенным, что никто не узнает ничего из того, что известно им. Они складывают в сейфы всякую мишуру, вроде бриллиантов. А остальных людей это просто не должно волновать. Тем более, если безделушки уже предназначены для какой-нибудь новой, дьявольской затеи. Внезапно она вспомнила, с кем, собственно, разговаривает. Но только без обид. «Да ничего, я согласен с тобой. Армейские службы, вовлеченные в эту катастрофу, были плохо организованы с самого начала. Конгломераты генералов только и готовились к обмену рукопожатиями. И, как правило, в результате своих действий всегда получали лишь круглый ноль. Вот почему я здесь». Они снова занялись работой, раскладывая части механизмов, которые им предстояло собрать снова. Рипли нравился капитан Квади. Он знал свое дело и работал быстро и красиво. В данном случае они уже сделали половину из запланированных работ, прежде чем появились первые помощники. Но, как это ни печально, Квади действительно ничего не знал о бомбах, хотя... Рипли старалась вспомнить тех, кто рассказал ей о плане Орона, и набросала в уме приблизительный список. Всю информацию, которую она имела об этом, ей удалось собрать уже после операции ЛВ-426, но еще до того, как она попала на станцию. Брустер, Карвей, Садкакс и Билли подошли к ним. Квади, приподняв бровь, взглянул на Рипли. «Продолжай, не волнуйся», — сказала она. «Они тоже десантники». Рипли наблюдала, как Квади давал команды. Билли уселась на пол и стала сортировать застежки по размерам, в то время как трое десантников стали потрошить следующий скафандр. Шум торопливого раскручивания винтов и запах машинного масла наполнили пространство. Забавно, но Квади то и дело искоса посматривал на Рипли, прежде чем отдать то или иное распоряжение. Женщина знала, что все члены экипажа относятся к ней как к лидеру, но подсознательно ее наполняло смутное удивление, насколько все это естественно. Вскоре ее мысли возвратились к плану Орона, но она решила заняться им позже, после обеда. Уилкс, склонившись над плечом Тюлли, всматривался в список показателей и параметров планеты. «Атмосфера позволяет дышать, но через фильтры, — комментировала она, — большое количество примесей и слишком мало кислорода». «Могло быть и хуже, — ответил Уилкс, — но прогуливаться там в костюмчике, соответствующем климату, явно означает попасть впросак». «Много воды, почти 80% поверхности, океан и множество озер, также довольно грязных. Доминирующий вид — какие-то насекомые». Уилкс наклонился ближе. Притяжение на планете оказалось почти в полтора раза выше земного. Слава богу, их команда состояла из людей, физически готовых к этому. «Нельзя пить воду и нельзя дышать воздухом!» «Что?» «Старая шутка. Что-нибудь еще?» — спросил Уилкс. «Погода, растения, звери?» «Там ветрено, во всяком случае в горных районах. Внизу настоящая теплица, но свет солнца едва проникает сквозь покрывавшие планету облака. Зрелище не из самых приятных. Могут встретиться звери, хотя я не видела ни одного». Уилкс внимательно слушал. Некоторое беспокойство вызывало также то, что проклятые чужие должны что-нибудь есть. Впрочем, все могло быть и хуже. Им предстоит всего лишь опуститься на теплую, мокрую планету, где наиболее сильных из них явно ждет хорошая встряска. Придется попытаться победить всемогущую королеву на ее собственной территории. «Что ж, пусть будет так, а может, это и к лучшему», — подумал Уилкс. «Хорошо», — сказал он, — Только постарайся определить наиболее горячую точку для завтрашнего приземления. Он облокотился о стену, продолжая наблюдать за Тюлли, добывающей новую информацию. Королева-мать, вне всякого сомнения, выбрала самое очаровательное место для строительства своего дома и вряд ли захочет добровольно покинуть его. Еще одно не слишком веселое место, чтобы умереть. Как раз такое, каким он и представлял его уже много раз прежде. Именно тут ему и предстоит сдохнуть. Катаклизмы во Вселенной редко предоставляли кому бы то ни было счастье выйти из игры живым, и Уилкс чувствовал, что весь его запас удачи давно исчерпан. Что ж, похоже, начинается настоящая работа. Но если таков ваш жребий, вам от него не уйти. А если нет, то уж Уилкс скоро и сам сумеет разобраться в ситуации. Глава 14. Билли провела рукой по волосам Дилана, наблюдая, как он спит. Его ноги, теплые и гладкие, лежали рядом с ее собственными. Она больше не боялась уснуть. Страх кошмаров ослабился с тех пор, как в ее постели появился партнер. Даже странно, насколько секс мог внушать чувство покоя. Билли чувствовала расслабленность и спокойствие, хотя по инерции все-таки пыталась определить их значение и происхождение. Дилан Брустер что-то пробормотал во сне и отвернулся от нее. Он оказался в ее дверях несколько часов назад и предложил составить ей компанию. Она ощутила, как легкие мурашки пробежали по ее спине. Брустер сумел вежливо предложить остаться на ночь. Настоящий джентльмен, пока во всяком случае. Секс у них получился страстный и дикий. Билли вспомнилась, как она уже читала где-то, что это неплохо помогает в тяжелых ситуациях, в качестве удовлетворения восстанавливающего жизненные силы инстинкта. В данный момент подобные описания вполне соответствовали действительности. К тому же, ей очень нравился этот солдат, и ей было приятно рядом с ним, хотя она и не любила его. Билли снова задумалась о Митче и невольно удивилась, что старая рана не так уж сильно беспокоит ее. Если ее и мучили какие-то сожаления о прошедшем, то они не имели отношения к Брустеру. Митчу всегда удавалось заставить ее чувствовать себя любимой и абсолютно здоровой. Билли знала, будь он здесь, он вряд ли стал бы завидовать ее новому избраннику. Утром команда соберется для окончательного обсуждения плана исполнения операции. До прибытия на планету осталось уже менее 12 часов. Билли содрогалась при этой мысли, но если все пойдет гладко, они скоро смогут вернуться на Землю. Билли чувствовала сильное нервное возбуждение. Она уже ощущала всю прелесть атаки на заклятых врагов. Наконец она сможет нападать, вместо того, чтобы постоянно спасаться бегством, и, возможно, им удастся изменить положение дел на земле. Билли залезла под одеяло и прижалась к своему новому любовнику, чтобы согреться. Он повернулся к ней и наполовину приоткрыл глаза. «Билли, как ты?» — спросил он сквозь сон. «Так, думаю». Он зевнул, раскрыл глаза и слегка улыбнулся. «Как тебе это?» — спросил он, скользнув рукой между ее ног. «Я думала, что ты уже выдохся», — сказала Билли и глубоко вздохнула, когда его палец оказался внутри нее. «Я не выдохся, если меня не игнорировать», — заявил Дилан. Билли рассмеялась и, нащупав его член, провела ладонью вверх и вниз по гладкой шелковистой коже. Он издал стон, когда она взобралась на него, накрыв его тело своим. Билли ощутила его глубоко внутри себя и устроилась поудобнее, чтобы получить максимум удовольствия. Она ощущала, как возрастает ее желание по мере приближения к оргазму. «Это жизнь», — подумала Билли и застонала от наслаждения. Рипли находилась в грузовом отделении. Напротив стояли члены ее экипажа. Она наблюдала за их реакцией на информацию, изложенную Уилксом и Тюлли. И корабль уже вышел на орбиту планеты, имя которой звучало подобно аду. Курц должен был опуститься на поверхность и оставить транспортер авиапилотной системы АПС. На нем часть заговорщиков сможет ознакомиться с местностью и доложить на корабль. Все сошлись на том, что необходимо провести разведку, прежде чем приступить к запланированной операции. Люди должны ясно представлять, с чем столкнуться. «Нужно дать экипажу время собраться с духом до начала действий», — решила Рипли. Матео предложила послать робота, но остальные не согласились. «Конечно, робот — неплохая идея, но такая разведка не обеспечит им безопасности. Робот может не заметить опасность, например, не отреагирует на запах чудовищ. Он может внушить людям ошибочное чувство безопасности». Подобные рассуждения заставили Рипли улыбнуться. «Безопасность! Как это прекрасно!» Она знала, чего от нее ждут, и, поприветствовав собравшихся, начала с вопроса. «Кто-нибудь видел королеву ночью?» Члены команды уставились друг на друга. «Очевидно, королеву не видел никто». «Не значит ли это, что она знает, где мы?» — предположила Аткакс. «Возможно, что и так, но это может также означать, что она дала маху, и ее трансляции не достигли нас, трудно сказать». Аткакс кивнула. «Вы знаете, что это за место», — продолжила Рипли, — «и я не хочу требовать от вас невозможного, чего не могла бы сделать сама. Завтра я отправляюсь на АПС, но мне нужны добровольцы. Многие из вас уже побывали в переделках, и лишь наиболее физически сильные имеют больше шансов вернуться назад. Вы сами должны принять решение, не я. Хотя некоторым в любом случае придется остаться на корабле. Тюлли, ты наш компьютерный мозг, ты остаешься здесь». «Пожалуй, действительно, так я смогу сделать больше», — ответила Тюлли, пытаясь придать голосу разочарованность. Но Рипли видела, как невидимая тяжесть упала с ее плеч. «Квади и Брустер», — продолжила Рипли, — «как пилоты вы можете оказаться необходимы, и я не могу рисковать вами, пока буду внизу». «Да, но я вполне готов к прогулке. Квади справится с кораблем, я...» — попробовал возразить Брустер. «Послушай, я не говорила, что ты не подходишь, Дилан, но ты нужен здесь. Кроме того, должен быть кто-нибудь, кто мог бы прийти на выручку, если нам придется туго, понимаешь?» «Да», — ответил он тоном, говорящим, что он абсолютно не согласен с предложением Рипли. «Джонс, ты тоже остаешься?» Доктор пожал плечами. «Да, но я могу пригодиться внизу», — возразил он. «Это так, но в случае ранения мы можем воспользоваться и нашим снаряжением. Лучше, если ты все-таки останешься здесь и залечишь наши раны, когда мы вернемся». «Если мы вообще вернемся», — подумала про себя Рипли. «Я иду», — выйдя вперед, сказал Фолк. Рипли и не сомневалась, что он станет добровольцем. «Хорошо, Фолк, добро пожаловать на борт», — кивнула она. Данстон и Карвейс поднялись одновременно. Следом встали Аткакс и Билли. Уилкс отошел от Тюлли и присоединился к ним, сопровождаемый Анной Матео. Рипли подняла руку. «Стойте!» — сказала она. «Как я уже говорила, мне нужна и другая команда, в случае, если с нами что-то случится. И если мы отправимся все, у нас не хватит места для оружия и снаряжения. Матео, ты остаешься!» «Ты всегда была великолепным стратегом. Билли, «Я иду», — произнесла тихим голосом ее подруга. Рипли сбилась на мгновение и кивнула. «Хорошо», — согласилась она. Обернувшись к Вади, Рипли предложила ему слово. Он вышел к команде и приступил к объяснению принципа работы скафандров. Рипли задумалась о составе новой группы. Все они были прекрасные люди. Каждый из них хорошо знал свое дело, так что план должен сработать. Хотя не все так просто. Уилкс находился в контрольной комнате вместе с Квади, Брустером и Тюлли, наблюдая за перерабатываемой ими информацией о месте посадки. До нее оставалось 20 минут, и он, волнуясь, пристально вглядывался в экран. Он ждал еще одной встречи с чудовищами. С тех пор, как Уилкс и немногие из его друзей остались в живых, эта встреча неизбежно должна была произойти снова. Но от ее приближения ему не становилось легче. Странно было бы ожидать, что к подобным свиданиям можно привыкнуть, и он не надеялся, что это удастся ему теперь. После выбора членов экипажа на АПС беседа продолжалась еще некоторое время. Квади продемонстрировал импровизированные костюмы, а Рипли попыталась выяснить все, что возможно, об ученом Уороне. Уилкс знал о нем, о его бомбах столько же, сколько и Анна Матео. Забавно, складывалось впечатление, что Рипли считала, будто они располагают такой информацией. Но было бы просто смешно, если бы в их предприятии кто-то вздумал переживать по поводу чьей-то недопитой чашечки кофе. Оставалось только приводить в порядок то, что оказалось в их распоряжении на корабле, и усердно импровизировать с имеющимся оборудованием. Во время встречи и потом, следя за погрузкой, Уилкс видел, как смотрели друг на друга Билли и Брустер. Характер взглядов не мог не задеть его, он прекрасно понимал, что они означают. Что ж, это уже не его дело, но все-таки он не мог избавиться от внутреннего смущения. Одна лишь мысль о том, что Билли и Капрал занимались любовью, заставляла его скрежетать зубами. Уилксу было явно не по себе, но он не мог определить точно, от чего именно. Билли уже взрослая девушка, и он не должен присматривать за ней. Крайне глупо иметь такие мысли за несколько минут до прибытия к жилищу королевы. Можно подумать, что других дел у него нет. Уилкс слегка тряхнул головой и постарался сконцентрироваться на компьютерном пейзаже перед ним. Да, он находился здесь для того, чтобы случайно не влететь в какую-нибудь большую неприятность. Кому какое теперь может быть дело до сексуальной жизни Билли? С усилием Уилкс выкинул из головы все мысли о Билли и глубоко вздохнул. Настало время заняться делом и выполнить его необходимо как следует. Все остальное потом. Сейчас самое время пнуть осла или получить пинок самому. В данной ситуации вполне возможно и то, и другое. Уилкс был готов ко всему. Им надо хорошенько отделать эту королеву. Глава 15. Матео приподняла защитные очки и повернулась к Рипли. «Если это укрытие не выдержит, то и никакое другое нас тоже не спасет», — сказала она. Матео только что закончила сваривать скобы вокруг одной из двух решеток входа. Квади возился с другой. Рипли сидела, скрестив руки и ожидая, пока угаснет свечение сплава. В воздухе пахло горелым металлом и пластиком. АПС нужно было отправить через несколько минут, и напряжение членов экипажа невольно отражалось на их застывших лицах. Однако, как ни странно, Рипли чувствовала себя совершенно спокойно. Квади продолжал потрескивать своим сварочным аппаратом. «Готово!» — как-то неестественно громко доложил он. Рипли кивнула ему в ответ. Ее непринужденность приводила в замешательство, но беззаботностью это не было, скорее что-то другое. «Исполнение желания», — решила Рипли, — «или ощущение того, что попал туда, где ты и должен находиться». Проверив решетки, она последовала за Матео и Квади на верхнюю палубу. Люки не внушали опасений и являлись лучшим из того, что им удалось сконструировать. Но сделаны они были все-таки не для беспилотного аппарата. Тем не менее, укрытие давало надежду, что королева вряд ли сумеет достать их. Рипли уже имела дело с королевами средней руки, и, как правило, они оказывались крупнее, сильнее, но примитивнее, чем беспилотные аппараты. И она рассчитывала, что королева королев не слишком отличается от своих подруг. Впрочем, неважно, что будет, то и будет. Наступило время пристегнуть ремни. Билли встретила Рипли короткой нервной улыбкой, когда та прошла к пульту управления. Брустер сидел в отсеке пилота. Тюлли за ним. Уилкс прикрепил ремень к сиденью следующего ряда. Рипли направилась к пилоту и села рядом. Уилкс посмотрел на нее. «Эй, Рипли! Мы обнаружили какое-то движение в южном полушарии. Я думаю, нам туда и надо». «Но не поэтому, а так как там находится королева. Ты не забыл о ней?» Уилкс кивнул и улыбнулся. «Да, в самом деле. Впрочем, мы скоро разберемся, что к чему. Тюлли утверждает, что там есть еще и какие-то скалы, которых мы раньше не заметили. Сложности будут, это точно. Да еще и легкий ветерок ожидается». Брустер оторвался от своего экрана и кивнул Уилксу. «Да, если бы все было просто, кто-нибудь уже сделал бы все за нас. Кроме того, топографией занимается непосредственно АПС. Единственное, что я могу сделать, это опустить корабль в определенном месте». Горечь недоверия Рипли к Брустеру осталась в прошлом. Теперь он переживал, что не остался в их разведывательной группе. «Да, с этими полетами сплошные недоразумения. Я рада, что ты за рулем, Брустер. Сорви голове, вроде тебя лучше не иметь лишних проблем». Брустер не ответил, но Рипли видела, что ему стало немного легче. Ей часто приходилось лавировать, и сейчас ей нужен был пилот Подхалим. «Карвейс и я установили связь между всеми отсеками АПС, так что не бойтесь потерять друг друга», — доложила Тюлли. «Чудесно», — ответила Рипли, всматриваясь в экран перед собой. Она почувствовала, как ее пальцы сжимаются в кулаки. Рипли опять испытала страшное напряжение, хотя теперь ей не оставалось ничего, как только сидеть и ждать. «Я думаю, мы готовы», — заявила она. «Ну и хорошо», — ответил Брустер. «Мы находимся в квадрате 06». Он ударил по кнопке, и окончание его слов как будто растворилось в реве атмосферы планеты. Билли вцепилась в ручки кресла и сильно зажмурилась. Внутри все заклокотало, как при свободном падении. Она знала, что к этому ощущению ей никогда не привыкнуть. Она представила, как Курц несется сквозь тяжелые облака под дождем. «Забудь об этом», — приказала себе Билли, почувствовав приступ тошноты. Она попыталась вспомнить что-нибудь приятное. Последняя ночь с Диланом, близость, прикосновение, кружение вечности, о боже! Билли так тряхнула, что она не смогла думать даже об этом. Ей казалось, что от тряски у нее выворачивает внутренности. Не слишком комфортабельный спуск, но самое страшное уже позади. Билли открыла глаза, надеясь, что вот-вот все кончится. «Еще жива?» — с трудом улыбаясь, попыталась подбодрить ее Аткакс. Билли кивнула и посмотрела на экран, думая увидеть место их посадки, но они были еще слишком высоко. Уилкс, не отрываясь, следил за приборами. «Похоже, здешний ветер дует со скоростью 65 метров», — заключил он. «Там, внизу, сильные воздушные потоки, поэтому желательно пристегнуться покрепче», — закончил он. Выслушав Уилкса, Билли почувствовала, что в ее животе все снова закрепилось на своих местах. «Да, самое страшное позади». Наконец ей удалось победить возрастающее чувство страха. Билли знала, что вся ее жизнь служила подготовкой к этому моменту. Она верила, что готова рискнуть своей шеей ради Эйми, Рипли, Уилкса и остальных. У них же найдутся свои причины. Долг, честь. Она посмотрела на Фолка. На его бледном лице угадывалась жажда мести. Нет, не мысли о смерти пугали ее по-настоящему, а неуверенность. Ход корабля выровнялся, и он шел теперь почти без помех. Карвейс и Фолк отстегнулись и направились к одному из выходов. «Что за черт?» — подумала Билли и присоединилась к ним. Они вылетели из непроницаемого покрывала облаков и теперь неслись над необычайно пустынным местом. Из-за высокой скорости трудно было что-либо рассмотреть. Единственное, что Билли могла понять, это то, что пейзаж за окном не меняется. До самого горизонта простиралась однообразная болотистая местность, кое-где разделенная грязными пиками утесов. Группы блеклых растений, очевидно, грибкового происхождения, возвышались по краям водоемов. Бежевый мох покрывал все вокруг и имел необычные оттенки. Астронавты пролетели над рощицей растений, которые произвели на Билли впечатление произведений обезумевшего скульптора. Их дергающиеся члены и капиллярная сеть ветвей слегка пульсировали в воздухе, реагируя на ветер, поднимаемый кораблем. Вдали Билли увидела необыкновенно высокие скалы, рассеянные небольшими группами среди чернеющих озер. Ну и местечко. Она отвернулась. «Самое время перебраться в АПС», — сказала она. «Правильно», — ответил Карвейс и отправился к лестнице, сопровождаемой Фолком и Данстоном. Джоунс пошел назад, в медцентр. Билли остановилась, пытаясь прийти в себя. «Как ты?» — спросила ее Чар. «Да ничего. Собираюсь с духом», — ответила Билли, взглянув на подругу и увидев ее заботливое лицо. Пока она спускалась вслед за Чар в нижний отсек, ее опять охватила волна новых страшных предчувствий. Может быть, все они — часть чьего-то грандиозного плана, а их представление о значимости собственных действий — только иллюзия? Возможно также, что они объединились не по собственному желанию, а в результате гипноза, под действием снов. «О, Будда! Ну и местечко!» — произнес Брустер. «Я бы с удовольствием провел здесь мой отпуск!» Он вел курс среди причудливых окрестностей. Сильные ветры как будто хотели сбить корабль с курса. Уилкс смотрел на все широко раскрытыми глазами. Бесспорно, это самая ужасная планета из всех виденных им ранее. Он почти ощущал тяжелую влажную атмосферу вокруг курса, чувствовал запах смерти. Один взгляд на этот кошмар вызывал у Уилкса мурашки. Брустер прервал его размышления. «Я обнаружил небольшое пространство, где относительно безветренно, это недалеко от основного скопления вод». На минуту все замолчали. «Либо остаемся, либо улетаем, мои родные. Я не могу так долго кружить на этом ветру». «Садимся», — ответила Рипли и встала. «Уилкс, идем немного поболтаем с тварями». Улыбнувшись, предложила Тюлли, спускаясь по лестнице. Брустер, занятый управлением, поднял вверх большой палец. Все столпились в ангаре вокруг АПС. Уилкс учтиво предложил членам экипажа войти внутрь и последовал за ними. Прежде чем пройти в переднюю часть, он проверил, хорошо ли у всех пристегнуты ремни. Билли сидела за экраном. Она будет наблюдать за ходом событий по мере приближения к посадке. «Эй, приятели! Мы почти на месте!» — сообщил скрипучий голос Брустера по селекторной связи. «Тюлли говорит, что движение вот приостановилось. Похоже, оно исходит из квадрата 272, западнее место посадки». «Это скалы?» — спросила Билли. «Скорее наоборот. Какое-то органическое образование. Послушай, Карвейс, ты одолжил у меня денег, так что смотри, не потеряйся теперь. Хорошо? Да и про остальных не забудь». «Сажай», — приказала Билли. «Спасибо за прогулку, Брустер», — добавил Уилкс. Он включил контроль за машиной и проверил, как работают системы. Все шло хорошо. В целом их аппарат напоминал кусок свинца на колесах и был приспособлен для передвижения по любой местности, если и не со всеми удобствами, то, во всяком случае, довольно быстро. С помощью экрана можно было наблюдать за тем, что происходит снаружи и внутри разведывательной машины. Вместо окна имелось небольшое отверстие, закрытое прозрачной сталью, не дававшее большого поля зрения. По центральной оси на крышке транспортера располагались стреляющие без отдачи минометы. Их тоже неплохо было бы проверить, но при удачном ходе дел они могли и не понадобиться. На пульте управления загорелась лампочка системы остановки. «Остановка!» — сообщил Брустер. Уилкс напрягся и приготовился. Курц коснулся почвы. От внезапного удара голова Уилкса качнулась в сторону, и он услышал скрип грунта под кораблем. АПС скользнул вперед на выдвижных металлических подпорках. Решетки Курца открылись. «Поехали!» — воскликнул про себя Уилкс и вцепился в руль, направив АПС с трапа в воду. Вокруг возвышались редко разбросанные скалы и зловещие растения. Все остальное пространство занимал океан, не более 1 метра глубиной. Он окружал их со всех сторон, до самой линии горизонта. От ветра поверхность воды рябила, напоминая стиральную доску. Внезапно хлынувший дождь поднял 1000 брызг. Задние колеса АПС шлепнулись в воду. «Неплохо сработано! Кажется, мы уже на месте!» — прокомментировал Уилкс. — «Ну что, родные мои, поищем теперь обитель королевы!» «Мы улетаем!» — доложил Брустер. Звук поднимающегося Курца отдавался громом даже внутри АПС. Брустер и остальные взлетели навстречу ветрам и выше, ждать радиосигналов разведчиков. Глава 16. С того места, откуда начал путь транспортер АПС, было невозможно с уверенностью определить, куда он, собственно, едет. Экран показывал только воду и небо, приблизительно в одних и тех же тонах. Это напоминало дорогу в никуда. Билли полностью сконцентрировалась на дополнительном экране, показывающем предполагаемый центр скопления каких-то движущихся тел. Через некоторое время она доложила: «Мы приближаемся к 6 сферическим объектам, расположенным по кругу с интервалами приблизительно по 20 метров. Самый крупный шар, около 30 метров в высоту, находится в центре». «Напоминает описание Аткакс», — заметил Уилкс. «Да», — откликнулась Билли, стряхнув прядь волос с покрывшегося потом лба. Охладители транспортера делали свое дело, но не могли полностью защитить людей от окружавшего его горячего пара. Вихляя, то и дело на что-то наталкиваясь, АПС медленно двигался по воде. «Ровнее, ослик!» — бормотал Уилкс. «Надо на практике изучить идеи Брустера о неровной местности». Билли чувствовала себя как во сне. Ее сердце билось настолько громко, что она удивлялась, как другие этого не замечают. «Уилкс, ты не забыл, что мы только проводим разведку? Зачем ты сразу направляешься в самое логово королевы? Не лучше ли немного понаблюдать с безопасного расстояния?» «Посмотри вокруг и скажи мне, откуда именно?» «Я говорю, что нам нужно хорошо прикинуть наши возможности, попробовать». «Послушай, дорогая, мы не собираемся вломиться к ней с центрального входа. Мы просто попытаемся подойти поближе и посмотрим, чем это кончится. Хорошо? А если наш метод ничего не даст, можно послать робота. Но боюсь, что это нам тоже не поможет». Билли кивнула, но продолжала волноваться. «Что-то тут не так», — наконец пробормотала она. «Это точно», — ответил Уилкс и плотно сжал губы. «Мне тоже как-то не по себе». Билли вздохнула. Такая ситуация возникала не впервые. Чем все обернется на этот раз? Загадывать пока рано. Близость испытанного друга придавала ей сил. Они не раз уже выбирались вместе из опасных переделок. «Через 2 минуты будем на месте», — объявила Билли. «Соберитесь с духом», — скомандовала сидящая позади нее Рипли. Билли хотелось повернуться и поделиться с ней своими страхами. Внезапно транспортер с треском остановился, всех резко швырнуло влево. Билли невольно упала на спинку кресла. «Что за черт?» — начал было Фолк. Но Рипли, подняв руку, потребовала тишины. «Уилкс, Билли, что у вас там?» «Согнулась центральная бортовая опора», — попыталась сформулировать причину аварии Билли. Ее голос слегка дрожал. «На что мы натолкнулись?» — заинтересовалась Аткакс. «Не знаю точно. На что-то скрытое под водой. Какое-то звено гусеницы выскочило, и ей конец. Кажется, зависли. Посмотрим, может, удастся съехать назад», — бросил через плечо Уилкс. На 2 секунды неистово взревел мотор транспортера, пока капрал пытался выйти из создавшегося положения. «Все, путь свободен, но посмотрите на экран». Одного взгляда на левую половину монитора оказалось достаточно, чтобы у Рипли перехватило дыхание. «О боже!» — воскликнула Аткакс. Не более чем в 100 метрах от них, среди мутной воды, возвышалось огромное розово-серое куполообразное сооружение. Странная сеть жил покрывала его поверхность. «Похоже на вены», — подумала Рипли. Длинный толстый шнур соединял одно полушарие с другим, более крупным. Шар, рядом с которым они остановились, в длину равнялся транспортеру, а в высоту, пожалуй, был раза в 2 больше. «Я думаю, мы переехали через что-то, связанное с этим шаром», — сказал Уилкс. «Внутри кто-нибудь есть, Билли?» «Никакого движения. Похоже, если они есть, то спят. Я думаю, нам лучше немного отъехать. Мне все это очень не нравится». Рипли поморщилась. «Они услышали наш стук, но не среагировали. Еще минутка у нас в запасе есть». Все дружно уставились на экран, но никакого движения заметно не было. Рипли, которая уже приготовилась увидеть орды гигантских насекомых, влезающих из-за проклятого купола, посмотрела на Билли. Ее подруга, внимательно следящая за экраном, произнесла: «Никакого движения!» Наступившее молчание прервал Фолк. «Надо прогуляться и взглянуть на них поближе. Что скажете?» Он встал, надел шлем, застегнул на затылке крепление и стал надевать скафандр. За ним поднялся Данстон. Рипли встряхнула головой и сказала: «Я думаю, неплохо было бы подождать. Возможно, мы уже слегка задели один из шаров транспортером». «Мы практически не представляем сейчас, с чем имеем дело и что нужно предпринять. Фолк, продолжая одеваться, ответил: «А не для того ли мы здесь, чтобы разобраться в этом?» Карвейс помог Данстону пристегнуть нижнюю часть комбинезона и занялся своим скафандром. «Мысль неплохая», — сказал он. «Мы выпрыгнем и посмотрим на них поближе. К тому же мы неплохо вооружены, да и транспортер рядом. Я думаю, что нам нужно минут 5, не более». Рипли сосредоточенно обдумывала происходящее. Данстон, Карвейс и Фолк знали, на что способны инопланетяне. Они шли вперед, прекрасно понимая, чем все это может закончиться. Но Карвейс, конечно, прав. Они сейчас во всеоружии. Их цель рядом. Конечно, их действия можно расценивать как безумие, но не больше, чем весь их сумасшедший замысел, в чем Рипли не сомневалась с самого начала. «Хорошо», — сказала она. «Нет», — произнесла за их спинами Билли. «Рипли не разрешаем выходить. Они ничего не смогут сделать. Неужели ты не чувствуешь?» Неуклюжий в своем новом костюме Данстон вышел вперед. Гидравлические соединения слегка повизгивали. Ноги тяжело отстукивали каждый шаг. «Билли, это наш шанс. Мы добровольно приняли решение прийти сюда. И теперь нужно сделать то, зачем мы сюда пришли», — спокойным голосом сказал он. Такая его готовность встретить свою судьбу положила конец протестам Билли. Она отвернулась и отошла в сторону, не сказав больше ни слова. Трое вооруженных с ног до головы мужчин остановились у двери, ожидая сигнала Рипли. На каждом был непробиваемый жилет, шлем. Металлические соединительные швы защищали все остальные части тела. У каждого имелся серийный военный карабин, хоть часто и бесполезный, но все же ставший даже для Рипли привычным оружием. «Слушайте команду. Билли, держи под контролем все мониторы. При малейших признаках опасности всем назад. Нам не нужны мертвые герои. Удачи всем», — сказала Рипли. Она сбилась, ей хотелось добавить что-то еще, но ничего не получилось. «Вперед!» — скомандовала Рипли. Дверцы люков скользнули вверх. Когда люки открылись, Уилкса обдало горячим паром. Запах оказался таким, как он и представлял, даже еще хуже. Он напоминал об отравленной, сгнившей пище. Ветер свистел вокруг ограждающих их выступов люка. Дыша сквозь стиснутые зубы, капрал уставился на экран. Он видел побледневшую от напряжения Билли, внимательно следящую за мониторами. Уилкс чувствовал ее рядом. Ему хотелось присоединиться к уходящим, но он гнал прочь эту мысль. Среди команды Уилкс был лучшим водителем, а в случае неудачи единственным спасением может оказаться скорость. «Фолк, держи со мной связь!» Голос Фолка транслировался без помех. «Мы приближаемся к куполу. Осталось не более 30 метров». «Христос Спаситель! Ну и вонь же здесь!» — ужаснулся Карвейс. «Да, сержант, вы многое потеряли». «Ладно, за меня не беспокойся. Хорошо, что тебе есть что понюхать». «Ветер усиливается. Слава богу, мы тепло одеты». Уилкс увидел у верхней части экрана три человеческие фигуры. «Так, теперь мы вас видим», — сказал он в микрофон. Одна из фигур повернулась и помахала рукой. «Привет, мамочка!» Уилкс улыбнулся. «Брось, Карвейс! Не забывайся! Ты же разведчик!» Попытки с помощью юмора избавиться от напряжения выглядели несколько натянуто, но все-таки они прибавляли сил. Фигуры приближались к полусфере. Их ноги то появлялись, то исчезали в жидкой грязи, увязая в ней по колено. Брызги тут же уносило ветром. За несколько метров до полушария они разделились. Фолк остановился напротив. Данстон и Карвей сдвинулись в обход с левой и правой стороны. «Не отходите далеко друг от друга», — посоветовал Уилкс. Все трое остановились. «Вы должны постоянно видеть друг друга». «Вокруг какое-то сплошное желе», — сообщил Карвейс. «Такое впечатление, что оно вытекает из этого шара», — предположил Данстон. «Да что же это такое?» — заинтересовался Карвейс. «Слишком крупное для яичной скорлупы». «Я надеюсь, что слишком крупное. Просто чертовщина какая-то, и изнутри постоянно что-то вытекает. Я попробую заглянуть внутрь». Он поднял руку, чтобы дотянуться до диковинки. Билли онемело. Уилкс почувствовал, как его сердце сжалось. «Черт, что-то движется!» — выпалила она. «Всем немедленно уходить!» — закричал Уилкс. «Внутри этой скорлупы происходит какое-то движение!» — уточнила Билли. «Уходите оттуда!» Фигуры на экране двинулись назад, в то время как ближайшая скорлупа вдруг раскрылась, подобно разламываемому изнутри яйцу, и огромное блестящее существо показалось наружу. Адкокс вскрикнула за их спинами. Размеры его действительно были королевскими. Оно намного превосходило всех чужих, виденных раньше Уилксом. Внезапно обрушившаяся на шлем Карвейса лапа появилась с такой скоростью, что десантник даже не успел ее заметить. Чудовище подняло Карвейса в воздух, как ребенок поднимает игрушку. «Фолк! Боже! Уберите это от меня!» Голос Карвейса оборвался, так как другая когтистая лапа разорвала ему горло. Чудовище отбросило его голову, затем оторвало руку. Немного поиграв, тварь выбросила ее. «О, черт! Откуда такая дьявольская скорость?» Данстон и Фолк едва успели поднять свои карабины. «Идем к вам!» — изо всех сил крикнула в микрофон Рипли. Но двое оставшихся в живых уже со всех ног бежали назад. «Уилкс, двигай! Я займусь огнеметом!» Фолк выстрелил в чужого. Тот бросил Карвейса, вскрикнул и, шипя, направился к десантнику, но, сделав несколько шагов, упал в воду после того, как и Данстон открыл огонь. Да, этот экземпляр явно был крупнее и проворнее виденных ими ранее чудовищ, но бессмертным он не был. Уилкс попытался завести двигатель на полную мощность, тогда как кулак Билли безжалостно обрушился на крышку одного из мониторов. «О, черт! Их много!» Рипли уже отрегулировала направление огня, когда услышала крик Билли. «Поехали!» — крикнула она Уилксу. Транспортер рванул вперед, но новый удар резко остановил его. Мотор пронзительно заревел. «Данстон!» — раздался крик Фолка. Рипли видела на экране, как один из чужих перепрыгнул через другого и неожиданно набросился на учителя. Данстон упал на спину, вода немного смягчила удар гиганта, и учителю удалось резким движением упереть дуло своего карабина в брюхо чудовище. Фолк постарался не промахнуться. Транспортер внезапно снова сорвался с места. «Умри!» — крикнул Данстон. Но ничего не произошло. Видимо, его карабин был поврежден. Тогда десантник поднял свободную руку, используя механический зажим. Попытался отвести голову чудовища в сторону от своей. Тварь вскрикнула и раскрыла гигантские челюсти. Спустя мгновение голова чужого резко двинулась вперед. Стальная броня раскрошилась, как старая папье-маше, когда челюсти с треском сомкнулись, проглотив голову Данстона. Ярко-красная кровь смешалась с водой и покрыла обессилевшее тело учителя. «Чертова кукла! Неистово закричал Фолк, развернувшись к чудовищу. Длинная автоматная очередь безжалостно разорвала чудовище на куски. Вода вокруг упавшей твари кипела и клокотала, в то время как кровь растекалась по воде. Что случилось с телом Данстона, уже не имело значения. Фигура Фолка исчезла с экрана, когда транспортер неожиданно остановился. «Уилкс!» — крикнула Рипли. «Но ты-то хоть на меня не кричи, ради бога!» — раздался в наушниках голос Фолка. Аткакс, подняв карабин, подошла к входному люку. Билли ударила по кнопке «Вход». Фолк, еле дыша, ввалился внутрь. «Закройте люк!» — тут же посоветовал он. Рипли встретилась взглядом с одной из догонявших его тварей. Любительница дикой охоты навела на приближающуюся мразь дуло огнемета. Билли снова ударила по кнопке «Люк». «Заходи!» Чужой прыгнул ближе. Брызги гнилой воды ударили о борт транспортера. «Слишком близко, чтобы стрелять. Эта гадина испачкает нашу машину», — решила Рипли и захлопнула люк. «А капитуляция теперь отпадает», — сообщила Билли, трясущимися руками держась за наушники. «Мы не можем спуститься к вам в настоящий момент. Прямо над вами ураган третьей степени. Отходите от гнезда королевы. Попытайтесь вернуться к месту посадки», — докладывал Брустер. «Черт!» — выругалась Билли. «Билли, как ты, где?» «Не время, Брустер!» — оборвал его Уилкс. «Попробуй что-нибудь сделать, мы застряли!» Билли, оставив аппаратуру, обернулась к Уилксу. Чужие на этой планете были гораздо больше и сильнее всех предыдущих. Но прежде чем она успела что-либо сказать, страшной силой удар обрушился на одну из стенок транспортера, образовав в ней глубокую вмятину. Билли взглянула на монитор. «Трое!» — сосчитала она. Три новых чудовища вначале слегка приподнялись и отклонились назад. Затем резко с диким грохотом рванули вперед. Экран почернел. Грязь покрыла окно из прозрачной стали. Заскрежетал металл. Что-то треснуло со звуком расколовшегося колокола. «Уилкс!» — шепотом позвала Билли, не моргая, уставившись на монитор и не веря своим глазам. «Наши внутренние системы охлаждения вышли из строя!» Теперь уже не обязательно было смотреть на монитор. Температура заметно повышалась. «К нам проникает горячий воздух. Броня пробита!» «Рипли, у нас проблемы!» — крикнул Уилкс, посмотрев на монитор. Но ответа не последовало. Рипли застегивала пояс на своем бронежилете и чуть не упала из-за покачнувшегося в этот момент транспортера. Она схватила оружие Фолка и проверила количество зарядов. Уилкс что-то кричал ей, пока она ползала по полу в поисках запасного магазина. Одна деталь карабина закатилась в отсек с запасным оборудованием. «Рипли!» — снова закричал Уилкс. Она вышла к ним в скафандре. Фолк и Аткакс с оружием в руках прижались к стене напротив входной двери. «Проклятье!» — оценил ситуацию Фолк. «Придется стрелять отсюда!» Уилкс развернул кресло Крипли и оглядел ее с ног до головы. «Боже мой! Да ты спятила!» — сказал он. «Просто приготовилась к выходу!» «Это невозможно! Есть управляемые огнеметы! Главное — видеть цель! Наш реактор накрылся! Мы можем ехать еще 10 минут!» «Потом расплавимся вместе с транспортером. Что скажешь?» «Пускай в ход все пушки и постарайся как следует прижать троицу снаружи. Теперь уже не имеет значения, если их кислая кровь повредит нашу машину. Закрой все люки и постарайся набрать побольше скорость, когда я выйду. Мне нужно 2 минуты, чтобы добраться до гнезда королевы». «Ну и что же ты собираешься там с ней делать? «Хочешь пригласить ее на чашечку чая с крысиным ядом?» — поинтересовался Уилкс. «Нет, это не доставит мне удовольствия. Если я не смогу ее захватить в плен, я ее уничтожу, попробую убить. Слушай, Уилкс, с тобой всегда приятно было иметь дело». «Да ты в самом деле свихнулась!» — прервала ее Билли. В ответ Рипли улыбнулась и направилась к заднему люку, сопровождаемая Аткакс, которая собиралась прикрыть ее выход. Уилкс открыл огонь, но в исправности оказался только один огнемет. Язык пламени накрыл тварей. «Чисто, но ненадолго», — сказал Уилкс. «Счастливо оставаться», — сказала Рипли. Решетка открылась, и отважная женщина выпрыгнула из транспортера.